Значит, я думал, как сегодня построить нашу встречу, что говорить. В Москве на первом дне, наверное, слышали, вечер был юмора, второй песни исполнял. Я думаю, что сегодня делать? Ну, все-таки Питер город серьезный, интеллектуальный, поэтому петь сегодня не буду. Начнем с теории. У меня последние несколько дней как-то вертится информация, пытаюсь ее сгруппировать, обработать. Ну и вот как бы сам процесс мне хочется вам показать, как я работаю с информацией и какие выводы у меня, так сказать, каким выводом я пришел, какие мысли созрели последние несколько дней. То есть как бы, чтобы вы участвовали в процессе познания мира, который, как, без которого никак, особенно в последнее время. Значит, сначала факты. Я в первой книге писал о том, как я видел видеокассету. Девочка молодая, девушка выходит замуж. Я смотрю там свадьбу, я смотрю ее поле, вдруг вижу там большие проблемы с детьми. Причина какая? Ну, агрессия к мужчинам, к себе. Как тогда я только нащупал? Соответственно, проблемы с ребенком. Я об этом сообщаю, мне говорят, вот у нее недавно, так сказать, ребенок умер. И я понял, что видя настоящее, а я смотрел кассету как настоящее, я как бы вижу будущее. То есть тогда до меня дошло, что настоящее и будущее не просто, скажем, настоящее влияет на будущее. Они связаны, они взаимодействуют. Причем, когда я начал уже после этого прорыва смотреть дальше, я увидел, что четко, вот настоящее, вот будущее связано, исходя из настоящего, можно видеть будущее, но не потому, что там где-то оно за горами, потому что оно реально связано с настоящим. Потом, вторым открытием для меня было то, что будущее влияет на настоящее. Будущее – такая же реальность, как настоящее. То есть я с изумлением увидел, что человек реагирует на какие-то события, как на реальность. Он не только на них реагирует. Если он, скажем, не проходит ситуацию какую-то на тонком плане, он заболевает. То есть болезнь позволяет ему правильно пройти ситуацию. И реагирует он не просто не на тонкий план, а на событие, которое находится в будущем. Человек на событие, которое стоит от него на несколько месяцев или на несколько лет, реагирует как на реальное присутствующее сейчас настоящее. Вот когда я многократно видел эти моменты, когда я увидел, что болезнь – это не столько, как по классическому понятию кармы, расплата за старое, сколько подготовка к новому, тогда я понял, что классические представления о карме, скажем так, они не совсем точны. В каких-то моментах они не отражают полностью реальности мира. Так вот, будущее – такая же реальность, как настоящее. В последних исследованиях я говорил, я видел, что стрела времени, которая всегда считалась, идет только в одном направлении, из настоящего в будущее, оказывается двойственно. Будущее течет на время, так сказать, навстречу прошлому и появляется настоящее. То есть будущее не только реальность, но взаимодействие будущего и прошлого – это есть источник энергии во Вселенной. То есть источником энергии во Вселенной является время. Время структурируется, так сказать, на два потока, и это дает все то, что мы называем движением, вращением, развитием и так далее, и так далее. Потом я понял, что главный конфликт – развитие без конфликта невозможно. Закон единства и борьбы противоположностей говорит о конфликте двух начал. Так вот, если мы будем обобщать все конфликты маленькие до самых больших, то в конечном счете мы придем к конфликту между двумя потоками времени – прошлым и будущим. Решение этого конфликта позволяет выходить на основы Вселенной, выходить за пределы времени. Итак, первое, что я увидел, что настоящее связано с будущим. Потом я увидел, что будущее воздействует на настоящее и связано с ним. Несколько дней назад, я это говорил в теории, я это чувствовал, но я никогда не с реальными фактами не сталкивался. Вот факт о том, как прошлое связано с настоящим, я его увидел несколько дней назад. Ситуация была следующая. В прошлом году на дне рождения у приятелей, пришли к приятелям, и у них дочка, моя знакомая дочка танцевала, я заснял это, и кассеты остались у меня. В этом году она попросила переписать ей прошлый год. В этом году там случайно была ситуация, когда я не лезу без просьбы судьбу другого человека, потому что если я без просьбы начинаю кому-то пытаться улучшить судьбу, подсказать и так далее, то это очень опасно для меня. Это вмешательство в судьбу другого человека, значит, если я улучшу у него судьбу, это может повредить моей судьбе. Поэтому я, когда увидел, насколько это опасно, я перестал влезать советами, требованиями, просьбами, так сказать, в состояние других людей. Если человек просит, и то, если он подготовлен и просит, вот тогда можно ему помогать, и, так сказать, помогать в собственном изменении, а значит, в изменении судьбы и всего остального. Так вот, в этом году была ситуация, когда как-то так она сложилась, что я матери сказал, что у девочки проблемы, причем проблемы были серьезные. Вот у меня последнее, так сказать, для экспресс-диагностики у меня есть несколько параметров. Запас будущего, дальше принятие травмирующей ситуации и еще последнее, о нем мы сегодня будем говорить. Я начал этот разговор в Москве, сегодня мы его разовьем. Так вот, по главным параметрам был завал, там возможность появления детей на свет практически исключалась и возможность выживания была небольшой. Ну, я об этом сказал матери, девочка, на удивление, приняла информацию и попыталась измениться, я эти изменения увидел. Так вот, я переписывал несколько дней назад эту кассету годичной давности и по привычке взял поле девочки. И я не увидел того, что было. У нее другое поле было. Я начал смотреть, в чем дело. Прошлое изменилось. То есть вот в этом году оно меняется. И на кассете годичной давности меняется информация о ней. Ну, о том, что фотографии держат связь с людьми, мы все об этом знали. Но вот когда сталкиваешься реально, не просто, что вот человек есть там или нет на земле, то это совершенно по-другому выглядит. Ну, у меня были случаи, когда мужчина там, я понял, так сказать, донимал меня, пожилой, все время фотографии тычет, вот скажите, кто здесь жив, кто умер. Я посмотрел, говорю, вы знаете, и фотографии лет 40 или 50. Я говорю, знаете, я здесь вижу только одного человека. Вот этот ребеночек, он живой. Он говорит, так это я. Я говорю, ну и хорошо. То есть фотография все-таки связана с человеком, несет о нем информацию. Вот. Но, что, когда у человека меняется настоящее, меняется прошлое, реально, не просто, я пациентам говорил, вы изменились, у вас изменилось прошлое. Для меня это было немножко артистизмом, вот, подчеркнуть, да, у вас такое прошлое. Но когда я увидел, что оно реально другое, я, честно говоря, был удивлен. То есть на внешнем уровне прошлого не меняется никак. Но когда выходишь на тонкие планы, тогда воздействие на настоящее, мы меняем будущее и меняем прошлое. Еще один очень важный момент. Я после того, как увидел, что поле девочки изменилось, все-таки взял информацию с задним числом по памяти, для того, чтобы видеть, сопоставить две картинки, какой она была год назад, какая сейчас. Разница была, ну, скажем так, очень большой. Самое интересное в следующем. А через полдня я захотел повторить эксперимент и опять посмотреть ее поле по памяти, потому что сейчас на видеопленке оно другое. У меня пошли нарушения. Семикратное пожелание смерти себе из-за кумирства желаний. Что это означает? Означает, мое желание начинает входить в конфликт со Вселенной, причем в 7 раз выше смертельно. Если я эти эксперименты буду продолжать, то зависимость от желания резко вырастет, а дальше классические схемы могут начаться те болезни, которые бывают у человека, не закрывшего желания. Тема ревности, ненависти, обид и так далее. То есть суставы, зрение и все что угодно. Я подчеркивал о том, что исследования мои достаточно опасны, если не вписываешься куда-то, то сразу же начинаются серьезные проблемы, которые внешне могут выглядеть как авария в автокатастрофе, автокатастрофа или воспаление легких или рак, ну, что-то такое. Хотя реальные причины совершенно не такие, какие, скажем, человек совершает в обычной жизни, поведение, которое потом уже дает проблемы. Так вот я начал смотреть, почему мне нельзя смотреть ее поле. И потом понял, прошлое уже изменилось. Когда я смотрю уже с установкой, каким оно было, идет ошибка. Я пытаюсь изменить его опять назад. А это уже другой аспект. Все, оно уже такое. То есть для того, чтобы изменить теперь это прошлое, нужно уйти еще на более тонкий уровень. Но зачем его менять? Оно будет меняться, если человек будет меняться в дальнейшем. К чему я это говорю? Потому что тема времени все сильнее меня волнует. Она оказалась намного опаснее и серьезнее, чем я думал. Но без этой темы не решаются все остальные проблемы. Потому что чем дальше идешь в исследованиях, тем выходишь сильнее на константы, на основные моменты. И без решения этих проблем просто невозможно развиваться дальше. Так вот. На внешнем уровне прошлое, настоящее, будущее – это совершенно разные понятия. Это разные ситуации, разные сущности. На тонком плане они едины. То есть закон единства и борьбы противоположностей, судя по всему, отражает Вселенную, как она выглядит. Вселенная совершенно разнообразна на внешнем уровне. Идет главный конфликт между потоками времени, но внутренне потоки времени объединены. И воздействие на один из потоков автоматически является воздействием на все потоки и изменением их. И я сейчас пока начинаю с научных моментов, а потом мы перейдем к нашему обычному шкурному выживанию, здоровью и прочее. Просто чтобы было понятно, понятен ход моих мыслей. Я это все на приеме-то этого не говорю, а здесь мы разовьем, а потом, в конечном счете, я буду говорить то же самое, что говорил раньше. В принципе, чем я занимаюсь на приеме? Информации вполне достаточно для того, чтобы человек, скажем, реально менялся. Но не всегда он себя в этом может убедить. Поэтому моя главная задача – загнать его в угол и сказать, вот у тебя нет другого варианта, вот только меняться, так сказать, пересматривать отношение к миру. И чем убедительнее я это докажу, тем быстрее человек меняется. Так вот, для того, чтобы убедительно это доказать, я должен приводить все то, что человек знает. Три закона развития. Единство борьбы противоположности, отрицание, перехода количества в качество. Оказывается, рассматривая эти законы, мы можем также рассматривать проблему лечения и доказывать, что без изменения собственного мы будем вступать в противоречие с этими законами, соответственно, деградировать и не иметь возможности развития. Так вот, то, что сейчас информации достаточно для того, чтобы человек менялся и преодолевал свою проблему, я убеждаюсь каждый раз. Вот даже недавно у меня была ситуация на приеме. Приходит мужчина с дочкой. И я говорю, вы знаете, смотрим три параметра. Вот какое у него было, скажем так, сейчас, в настоящее время, готовность принять травмирующую ситуацию. Что такое готовность принять травмирующую ситуацию? Это сохранение любви божественной в момент потери человеческого. Так вот, это один из основных моментов. То есть готовность человека переключиться с человеческого на божественное. Тот, кто не может и не хочет принимать травмирующую ситуацию, этот человек не хочет удержать свое божественное «я», чувство любви. Он будет защищать человека, поэтому он обречен в сложной ситуации. Значит, готовность принять потерю человеческого, готовность закрыть рефлекс защиты на рефлекс сохранения любви – это один из главных моментов выздоровления человека. Первое. Второе – запас будущего. И вот девочки, несмотря на то, что когда они начали, пришли на прием, были неважные параметры. Вот они просидели 3-4 часа, потом выходят, я смотрю, у отца реальные, там, ну, у него и так было поле хорошее, но какие-то моменты, начинает уже светиться поле. А у девочки идет очень туго. И я начинаю объяснять, вы знаете, говорю, причем так с раздражением. Я говорю, вы понимаете, вот ваша дочь, она не работала все это время. у нее параметры практически не изменились. У нее степень принятия такая же, так сказать, на минусе. У нее запас будущего небольшой. У нее внутренняя готовность вот, сохранить любовь пока еще небольшая. Начиная распаляться, отец говорит, вы знаете, все-таки у нее есть результат. Потому что несколько месяцев назад, когда мы у вас были на приеме, у нее не было ни одного друга, ни одной подруги, она училась в школе для умственно отсталых. Сейчас она учится в нормальной школе. Где-то полгода назад они были на приеме. И у нее есть друг, и подруги, и все остальное. Я думаю, странно, ведь параметры не важны, а результаты есть. И потом я понял, в чем дело. Часто человек начинает вот по системе, скажем, работать над собой, и у него великолепные параметры. А потом какая-то сложная ситуация, и плевать ему на все, и вылезает его нутро, и понимает, что все это он молился только для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы выздороветь. То есть принципиально у него была огромная работоспособность и совершенно неверное отношение к миру, к себе. Поэтому внешне великолепно вытягивались параметры, а внутренне он оставался потребителем. Он таким же, как был, таким и остался. Потому что для того, чтобы ощутить Божество, нужно забыть о человеческом. Поскольку наше человеческое «я» одно из главных моментов, значит, умение в какой-то момент забыть о себе, это есть умение обрести свое Божественное «я». А у этой девочки наоборот было. У нее очень туго, со скрипом все шло, но устремление было огромное. И оказалось, устремление намного важнее любых параметров, любых внешних изменений и так далее, и так далее. Так вот, к моменту устремления мы еще вернемся. Итак, последнее время я вижу реальную, чем на более тонкий уровень выходишь, тем более реальная связь всех слоев времени. Это первое. Второе. Я говорил о том, что 2002 год – это год катаклизмов, пойдет перетряска. Почему? Потому что по закону отрицания-отрицания, любой новый процесс – это отрицание старого. Что такое отрицание старого? Это его разрушение. То есть все структуры, которые существуют какое-то время, накапливаются, потом начинается что-то новое. Так вот, эти структуры должны быть разрушены, и из них вырастает что-то новое. Это процесс как бы рождения заново. Он может пройти при жизни, а он может, так сказать, пройти через смерть и последующее воскресение, а может пройти через смерть и последующее, так сказать, рождение в новом теле и прочее, прочее. Так вот, человечество сейчас по всем данным подошло к тому периоду, когда оно должно измениться. Это то, что называется конец света, старого света. Значит, должна быть определенная трансформация. Трансформация наша физическая, энергетическая, какая угодно. В таких случаях обычно момент, когда идет какое-то развитие, то оно сопровождается изменением окружающего мира. То есть когда, ведь, скажем так, вот там, где тепло, тропический пояс, там развитие шло медленно, потому что там человек зависел от среды. На севере вот эти вот периодические колебания очень хорошо и весьма неважно, они заставляли уменьшать зависимость от среды и в конечном счете давали рывок к развитию человека. Значит, для того, чтобы мы перешли в завтрашний день, поскольку это весьма болезненно и опасно, мы просто сами не пойдем. Значит, среда должна измениться так, чтобы мы уменьшили зависимость от нее и были вынуждены трансформироваться так, чтобы эта зависимость уменьшилась. То есть, в конечном счете, развитие любого живого существа связано с тем, что оно меньше зависит от среды. То есть, сначала был океан, в котором возникло живое, и малейшие там изменения на доли градуса привели бы к гибели всего живого. Затем постепенно, сначала, когда появляется новое будущее, должна быть абсолютная стабильность во всем. Потом начинается раскачка все сильнее и сильнее, идет развитие, а затем начинается новый период. Так вот, сейчас, по моей диагностике, должна быть раскачка достаточно серьезная. Мы накопили в себе определенные моменты нового будущего. Мы готовы к нему, и дальше процесс должен идти следующим образом. Мы внутренне готовы к изменениям, мы накопили запас любви и энергии, начинает меняться среда, мы меняемся вместе с ней, и те, кто зависит от среды, начинают погибать и деградировать, те, кто уменьшает зависимость от среды, дают импульс, мощный толчок к развитию. Значит, первый, как я смотрел, первая перетряска идет 2002 год, потом какая-то передышка, это как звонок, Затем где-то 2006-2007 начинается опять раскачка. С 2008 по 2020 идет непрерывно она. Это уже внешне, это, вероятно, будет выглядеть как болезни, катаклизмы, все что угодно. А внутренне это адаптация к новым условиям. Так вот, я в книге писал, что пару лет назад у меня была ситуация, когда я вот неделю мерил свою энергетику, у меня было минус 2000. И никак ничего не мог поделать. Вот параметры запас будущего и прочее, где-то осмысление появилось после того, как я умирал в поезде, как я влетел в КамАЗ на своей машине. И вот эта перетряска человеческого, все-таки с готовностью сохранить чувство любви и добродушия, она привела к моему выходу на следующий уровень. То есть для того, чтобы выходить на другой уровень, нужно принять перетряску человечества. Насколько мы готовы принять ее, настолько она идет щадящим вариантом. Но в моем случае этот вариант, хотя в принципе в 91-м году то же самое, рак, метастазы, шансов никаких. И здесь вот я заметил периодически 10-11 лет меня перетряхивают до основания. Вот последнее время, скажем, опять пошли творческие задачи, готовлюсь к 8-й книге, начинается проблема. Вот я последнюю неделю мерил свою энергетику, минус 3000. Не минус 2, а минус 3. Почему? Ну вот я пытался посмотреть, почему, и понял, пришел к выводу, что ну, первая мысль идет как обычно. Ну вот, долечился, досоветовался, теперь, так сказать, пожинаю плоды. Потом, если же исходить из моих исследований, любая ситуация ведет к Богу, значит, любая ситуация – это задача, которую нужно решить. Значит, если энергетика на минусе, это с чем-то связано. Есть какая-то задача. Вот что за задача, я не понимал. Ехал сегодня на лекцию, а у меня обычно просмотр, еще один параметр. Я смотрю, есть возраст реальный, физический, а есть на тонком плане. Так вот у меня, скажем, реальный был там 45-50, а на тонком плане он составил там 10-20 лет. Это говорит о том, что хорошая энергетика. Так вот, недавно у меня был юбилей, я думаю, интересно, сколько, насколько я сейчас выгляжу на тонком плане. Вы не поверите. 310 лет. То есть сначала так, эмоции какие возникают. Думаю, если 310, это где-то неделю, месяц я в таком состоянии пробуду, и я буду лет на 50 постарше выглядеть. С одной стороны, с другой стороны, 310 не каждый может, понимаете? Даже на тонком плане. Так что основания для оптимизма есть при такой раскачке. Как один сказал мой приятель, падение – это тоже полет. Так что нужно правильно относиться к ситуации. В любом случае, оптимизма нельзя лишаться. И вот я думаю, неплохо, я еду на лекцию, я что-то сегодня должен объяснять, как выздоравливать, как себя лечить, а, так сказать, хоронят с лучшими параметрами, в принципе. Вот. И начинаю опять же, первое условие, любая ситуация идет к Богу, оптимизм мы должны всегда сохранять и думать, с чем это связано. И вот одна из моделей, к которой я пришел. Вот смотрите, ситуация 2008-2020 года, это ситуация непрерывной перетряски. Значит, должно быть унижена человеческая перетряска, то, что я называю унижением человеческого, и перетряска, в принципе, одно и то же. Она должна иметь какой-то определенный объем, запас, мощность. Вот эта перетряска, насколько человек имеет импульс любви, инъекцию любви, насколько он сохраняет любовь в момент краха человеческого и перетряски, настолько он этот период пройдет и выживет. Значит, если я пишу о том, что этот период наступает, что мы должны сказать, реализоваться в новом человечестве, что этот период, раз должно быть, сказать, уровень божественного вырасти, человеческое должно быть унижено. Чтобы обрести божественное, нужно потерять человеческое. Значит, какие-то перетряски необходимы. Так вот, масштаб этих перетрясок я там считал в единицах, а сейчас я решил посчитать по годам. Значит, вот когда я, сказать, умирал 2 года назад, и были проблемы серьезные, у меня запас был где-то 2008-2011 год. Оказывается, перетряска, которую я с трудом едва выдерживал, чуть больше я бы реально умер, я чувствовал, вот она смерть уже, так сказать, немножко улетела. Так вот, всего 3 года по масштабу. То есть, если брать в общем плане 12 лет, а я мог выдержать только 3. Вот мне сверху дали 3, и я как лягушка распластался и ничего не могу. Значит, если я останусь в этом состоянии, делаем вывод. Когда будет реальная перетряска, я не выдержу. Но в этом плане другие те, кто читает мои книги, слышат меня или не слышат, у них, может быть, запас гораздо больше. Я теоретиком стал, потому что практик из меня никудышный, потому что худший пациент для себя и с моими претензиями, амбициями, шансов выжить я не имел. Поэтому мои исследования в какой-то степени вынуждены, это желание просто выжить. С одной стороны, а с другой стороны, просто из желания выжить. Человек никогда не будет заниматься полетом души. В первую очередь это был полет, но сзади всегда стоял намек, что если летать не будешь, то и ползать не сможешь. Так вот. Итак, 3 года назад эта перетряска и возможности мои были около 3 лет, с 2008 по 2011. Значит, в 2011 я как бы заканчивал свой год. Я посмотрел вот сейчас, вот это идет тряска, я ее как бы так беру, не беру, но на каком уровне? Можете поздравить, я дотянул до 2018. То есть вот еще, не знаю, как эти 2 года у меня выльются в ближайшее время, но во всяком случае прогресс явный. Что это означает? Значит, если я получу перетряску в масштабе этих 12 лет, подготовительных, после которой как уже вот новое человечество, идет с 2020 года, дети новые рождаются, а 2030 все уже, вот это человечество будущего, то, о котором там в Библии написано и так далее, о котором мы мечтали, коммунисты, конечно, но не такое, как мечтали коммунисты, но оно будет. Так вот, значит, я понял, схема очень простая. Я должен обкатать на себе эту ситуацию будущую, я должен выжить при этом, но выжить душой, а не физически, потому что выживание телесное, оно ничего из себя не представляет. Вот я недавно тост поднимал, и тост был какой? Выпьем за то, чтобы мы были долгожителями, и чтобы долго жила наша душа. В каком плане? Потому что у многих людей, которые живы физически, как бы душа умерла. Недавным-давно отреклись от любви, они ее не умеют держать. Он умер на том плане, потому что любовь – это жизнь. И наоборот, люди умирают рано, а чувство любви в них живет, и это, в этой смерти есть оптимистическое начало, и их душа, или даже человек долго прожил, умер, а его душа живет, потому что о нем вспоминают с теплом, с любовью, он как бы рядом, он живет. Так вот, умение выжить душой в сложной ситуации, это есть главное. Когда меня в юности я увидел ситуацию, то есть на тонком плане у меня была куча проблем, и я интуитивно чувствовал, что мои проблемы психологические я должен проходить вот сохранением любви, добродушия, оптимизма. Многие годы продолжались эти непонятные ситуации, только потом я понял, для чего все это было, потому что когда входишь на тонкие планы и пытаешься что-то понять, должен быть чистым. И если ты недостаточно чист, то это просто смерть. Пообщался, вышел и так далее. Поэтому проникновение в тонкие планы, в познание мира может идти только тогда, когда человек отмучился, отболел, любовь сохранил. То есть мы развиваемся через боль. Без боли развития нет. Что такое боль? Это отслоение человеческого и обретение божественного. Так вот. Итак, я должен обкатать ситуацию 2008-2020 год, получить, так сказать, иммунитет, то есть научиться сохранять любовь при любой перетряске этого масштаба. И если я это состояние держу, то тогда любой человек, который соприкасается с моей информацией, книгами, видеокассетами, или думает, говорит и лично, или нет. Потому что лично как раз-то у многих обратно. Я еще книги читал, уважал, посмотрел в реальности, как он себя ведет, пьет там и так далее. Ну все, ничего, ни в чего больше, ни во что не верю и так далее. Так вот, дело не во мне, а в моих исследованиях. Поэтому, внутреннее решение проблемы, оно гораздо важнее, чем сам человек. И от человека нельзя зависеть. Потому что если мы начинаем вот идеально, вот он такой, вот то, что он написал, вот он должно быть адекватно, вот это первая ошибка. Это зависимость. Когда мы чего-то ожидаем, мы уже зависим. Поэтому, когда человек ожидает от своей судьбы, от будущего, от Бога чего-то, это уже проблема. Мы божественны по сути. Мы должны не ожидать, а отдавать. Вот тогда это божественное в нас реализуется по-настоящему. Так вот, я надеюсь, что вот эта схема, модель, она реально работает. И значит, в принципе, есть шанс пройти какие-то моменты перетрясок, в прожиточном минимуме. И после этого моя информация будет реально ценной, помогать людям, которые даже об этом будут не подозревать. В чем ситуация? Я недавно понял одну простую вещь. Вот есть около 20 или 50 теорий эмоций. Что такое эмоции, до сих пор никто не знает. Почему? Потому что исследователи, ученые исходят из того, что эмоция – это то, что производится телом. Понятие для науки, для медицины и так далее. Тело – это краеугольный камень. Все остальное от него. Так вот, я убедился сначала, что эмоция – это поле. Эмоция вокруг тела. Тело разрушается, эмоция существует. Но в принципе об этом говорят вот души умерших и так далее. Но потом я заметил, что эмоция – это не просто поле. Эмоция – это и время. Это пространство, время. Что это означает? Вывод очень простой. Вот человек, все люди падали, все понимали, да, мы падаем, что-то Земля притягивает. Потом Ньютон вывел закон всемирного тяготения. Вроде бы то же самое. Любой человек говорит, ну и что, но я упал по какому-то закону или без закона, мне плевать. Но когда знаешь закон, тогда уже можно говорить о ракетостроении, о самолетостроении. Так вот, открытие законов, оно позволяет сначала при внешнем, совершенно как бы незаметных изменениях, потом добиваться очень много. Так вот, открытые законы тонкого плана, они, за ними очень много кроется. Вот один из законов, который открыл, это происхождение эмоций. Эмоции – это есть ситуация. Что это означает? Это означает, то, что вы сейчас чувствуете, с вами произойдет. Закон кармы, он тесно с этим связан. Ваше а то, что вы чувствуете в глубине, вот когда ко мне приходит, говорит, я же этого не чувствую. Я говорю, вы понимаете, я специалист по сверхглубинным эмоциям. Вот то, что вы чувствуете в своей глубине, и то, что ваше сознание не может ощутить, вот те сверхглубинные эмоции определяют вашу судьбу. То есть, оказывается, моя эмоция, которая связана с сознанием, моя чувствительность, она особо не влияет на этот мир. Но если ее погрузить глубже в подсознание, то там эмоция становится чем-то совершенно другим. Эта эмоция становится ситуацией. Значит, то, что я думаю, то, что я чувствую, если это дело постоянно, оно погружается вниз, в подсознание, как только оно достигает определенного плана, оно становится ситуацией, то есть моей судьбой, моим здоровьем, моим мировоззрением. Что это означает? Я тогда понял, почему, скажем, почему со мной судьба, скажем так, назовем судьбой, так работает. Потому что у меня идут тысячи различных ситуаций, я как бы стараюсь их правильно проходить на тонком плане. То есть идет эмоция какая-то, одновременно как бы эта ситуация. Вот недавно я понял, в чем дело. Если эмоция и ситуация – это одно и то же, то означает, что постоянно диагностируя различные моменты и снимая отрицательные эмоции в себе при перетряске человечества, я таким образом сэкономил многие годы. То есть вот на физическом уровне я смотрел, для того, чтобы мне прийти к каким-то выводам, мне нужно было намного больше времени. Вот раньше этот период составлял 900 лет. Сейчас посмотрим, мне дают информацию. Но подозреваю, что это гораздо больший отрезок, чем 900 лет. Почему? Потому что по обобщению тех эмоций, которые я прошел, испытал, если их растянуть на реальную ситуацию, ну, это, наверное, несколько тысяч лет. Вот и все, схема очень простая. То есть моя диагностика позволяет мне проходить испытания, меняться, производить ощущения не тогда, когда эта ситуация реально разобьется, а в ее зачатке. А в зачатке это может быть, сказать, десятки тысяч ситуаций за один год. Ну, соответственно, возможности для развития и понимания мира больше. Ну, я как бы вас знакомлю с процессом моего развития. Так вот, теперь переходим к главной мысли, которую я хотел сказать сегодня. Вот смотрите. Развитие – это уменьшение зависимости от среды. Значит, живой организм, уменьшая зависимость от среды, он имеет возможность развиваться. Первое – снижение зависимости от среды. Это живой организм, у которого есть гомеостаз. Вот среда колеблется, химическая, температурная, а в какой-то области возникает стабильное пятно. Химический состав не меняется. То есть химический гомеостаз, вот мембрана появилась, появился какой-то стабильный внутренний состав. Так вот, первый шаг к разделению живого существа и среды появился в понятии гомеостаза. Гомеостаз возможен тогда, когда выделяется энергия. То есть если выделения энергии нет, то гомеостаза не будет, будет распад, будет зависимость от среды. Значит, живое существо, вообще понятие живого, появляется тогда, когда программа живого существа существует при изменении условий. Программа существует, постоянный состав. То есть гомеостаз существа сначала химический, потом температурный, позволил сделать рывок вперед в эволюции. А после гомеостаза химического, температурного, появляются зоны еще более высокой стабильности. Появляется ДНК. Значит, для этого нужно еще большее выделение энергии. Значит, развитие живого существа – это повышение стабильности внутренней, с одной стороны, что дает уменьшение зависимости от среды, и с другой стороны, все больше возможность выделять энергию. Потому что чем выше стабильность в живом организме, тем большее количество энергии должно на это уходить. Итак, стабильность и выделение энергии. Что такое религия? Человечество прожило, вот по некоторым данным, сейчас 100 миллионов лет отмеряют и говорят, да, мы видим следы людей, там, отпечаток человека, который и отпечаток лапы динозавра. А это, извините меня, 70-80 миллионов лет назад. Значит, человечество намного старше, чем мы думаем. К этому сейчас приходят ученые. Тогда вопрос, почему 100 миллионов лет человек был практически в одном состоянии, вдруг пошел взрыв развития последние несколько тысяч лет? И это можно связать только с чем? С религией. Когда появляются мировые религии, идет колоссальная вспышка развития человечества. С чем связана религия? Любая. Любая религия, опять же, связана с тем, что человек внутренне ощущает себя не средой, он выделяет себя из среды, он должен ощутить себя личностью и окружающую среду личностью. И вот та среда, которую он воспринимает как единое целое, это дух, это языческий бог и так далее. В конечном счете человек начинает ощущать, чем выше степень его индивидуальности, то есть уменьшение зависимости от среды, тем сильнее он ощущает индивидуальность окружающий мир. И этот процесс должен в конечном счете привести к чему? К единобожию. Когда весь мир – это проявление Божественного, я понимаю, что мое «Я» – вот оно, вот весь мир – это высшее как бы ощущение индивидуальности, а затем мое «Я» человеческое должно перейти к мое «Я» Божественному. Вот так идет процесс развития. Так вот, религия обеспечила человеку гомеостаз эмоциональный, в отличие от предыдущих. Так вот, скажем так, когда кровеносная система у млекопитающих разделилась, это тоже гомеостаз. Это повышение уровня стабильности и на тонком плане все больше выделение энергии. К чему это я клоню? К тому, что мы сейчас подошли к периоду, когда должна резко уменьшиться наша зависимость от среды, резко увеличится выделение энергии на тонком плане, и мы должны измениться. Значит, у нас гомеостаз должен на порядок быть выше. Так вот, эмоциональный гомеостаз, который начал реализовываться мировыми религиями, сейчас должен завершиться. То есть в каком плане завершиться? Мы должны научиться держать чувство любви в любой ситуации, при любой перетряске. Для этого мы должны знать, скажем так, иметь опыт сохранения божественной любви и добродушия во всех ситуациях жизни. И когда я это понял, я понял, что мои 7 книг первые чему посвящены. Вот я говорил, в принципе, мои исследования закончились на 7 книге, в каком плане? Мои книги говорят о том, чего не надо делать. Как не надо убивать любовь, как ее сохранить. А вот когда ты уже любовь не убиваешь, что дальше делать? Я не знал. Ну, живи, радуйся и все. Оказывается, нет. Оказывается, когда мы достигаем определенной, так сказать, степени стабильности вот этого чувства любви, вот тогда, мы начинаем меняться реально. Если же мы этой стабильности не достигли, то тогда изменения окружающих условий нами не будут переносимы. Значит, получается так, если так прикидывать, то еще одна модель. Вот мои исследования, как раз, которые я вел интуитивно, принудительно, добровольно, они связаны с формированием вот этого гомеостаза эмоционального, так сказать, в одном из высших аспектов. И именно вот этот гомеостаз, эта стабильность позволит пройти ответственный период 2012 по 2020 год, когда идет формирование нового человечества. Но для этого нужно научиться любую ситуацию, любую боль воспринимать только так. Это шаг к Богу. Любая ситуация ведет к Богу. Любой болевой момент, идет ли он, так сказать, снаружи, или изнутри, или от другого человека, или от окружающей ситуации, это толчок к Богу и возможность ощутить любовь и сохранить ее. Если это станет рефлексом, значит, гомеостаз существует. Судя по всему, без формирования вот такого внутреннего состояния, скажем, завтрашний день не пройти. Ну, это модель. Я не знаю, как она будет обкатываться в дальнейшем, но я просто привожу мысли последних нескольких дней. Так вот, первое, гомеостаз любви души. Удержание любви во что бы то ни стало, в любой ситуации, что бы ни произошло. Но это уже понятно, из книг это следует. Еще один маленький нюанс. У меня в последнее время были любопытные моменты, когда люди, достаточно тесно знакомые с моими исследованиями, которые принимали все, в критической ситуации валились и давали совершенно обратный результат. Я не мог понять, в чем дело. То есть первая мысль, значит, все, что я пишу, это блеф, значит, я ошибся. Если, так сказать, человек провалился, так сказать, зная наизусть мои книги и так далее, повел себя совершенно не так, как я ожидал, с отречением как раз-то от моментов любви и добродушия, то, наверное, что-то здесь, какой-то есть изъян в моих исследованиях. А потом я понял, это не изъян, это, скажем, недоработка. То есть всегда нужно правильно дать оценку ситуации. Вот можно, сказать, можно сказать, что это крах моих исследований, можно сказать, что это недоработка, это дальнейший шаг вперед. То есть вот мне в интернете одна дама, я уже говорил, как-то написала, вот любимый человек предал, вот я не могу этого перенести и так далее, и из этого там она описывает вот всю вереницу того, что с ней происходит, и как она теперь относится к ней. Я говорю, давайте начнем с первого звена. Вместо слова «предал» поставьте слово «оступился», «оплошал», «не сумел», вот и все. Не сумел сохранить любовь, порядочность там, и все остальное. И тогда вся ваша цепочка последующая разрушится. Значит, от того, как мы охарактеризуем любую ситуацию, зависит, мы деградируем или развиваемся. Значит, если любая ситуация для меня возможность ощутить божественное, преодолев боль человеческую, если эта ситуация неприятная, ну, в принципе, и положительная, это тоже еще большее испытание. Так вот, если я правильно даю оценку любой ситуации, я развиваюсь. Если для меня любая, так сказать, боль – это предательство, непорядочность, обиды, все, я перекрываю все возможности для развития. Так вот, почему люди, зная, так сказать, все эти моменты, да, нужно сохранять любовь, нужно сохранять добродушие, почему они все-таки ломались? Я не понимал, в чем дело, а потом понял. Так вот, развитие включает две ступени, два момента. Первый – гомеостаз внутреннего состояния. И второе – выделение энергии. Если выделения энергии нет, то тогда гомеостаза не будет. То есть, если человек хочет сохранять любовь в душе, он должен научиться отдавать энергию. То есть, он должен из потребителя стать производителем. Многие относились как раз к молитве, к моим исследованиям, как к потребителю. Я молюсь, значит, я должен быть здоров, я молюсь, я должен быть богат и так далее, и так далее. Так вот, пока есть потребительское отношение, я ожидаю чего-то, я завишу, значит, я высасываю. Вот в Москве я пришел к неожиданному выводу, и потом я проверял, так и есть. Любой человек, который зациклен, тему желания не закрыл, то есть первородный грех Адама и Евы, обожествление любимого человека, сексуальности, человеческой любви, отношений, это есть продолжение жизни, это корень человеческого счастья и корень человеческого греха, соответственно, потому что отречение от Бога идет ради основ человеческого. Отречение от любви к Богу ради любви человеческой. Так вот, тот человек, который не преодолевает тему желания, это человек в потенции всегда вампир. Почему? Потому что он зависит, он ожидает. Когда он ожидает, он берет. Значит, он постоянно хочет брать. И чем больше он зависит, тем больше он берет. А дальше уже вампиризм. Мы все немножко вампиры в потенции. Так вот, преодолевается эта зависимость и вампиризм, и желание отобрать у другого, желанием отдать, умением заботиться. Умением пожертвовать собой, умением где-то ущемить себя. Так вот, понятие жертвы, хоть оно с незапамятных времен известно. То есть самый лучший кусок после охоты нужно куда-то отдать каким-то духом, кому угодно, не взять себе, отдать. Вот этот момент отдачи энергии, это есть развитие. Все взял себе, молись ты тысячу раз, ничего не будет работать. Так вот, механизм отдачи энергии, он должен быть непрерывным. Дальше. Человек – это многослойное существо. Есть верхний слой физический, есть более тонкий. Так вот, если человек все время на внешнем физическом отдает, это деградация. Поэтому те, кто занимается усиленно спортом и ждут здоровья, у них разваливается здоровье, потому что они меньше отдают на тонком плане энергии, больше на физическом. А почему люди творческие долго живут? Потому что они, у них отдача на тонком плане. Отдача должна идти на всех планах, но со все большим моментом отдачи на тонком. Почему? Потому что чем мощнее мы, как энергетическая установка, тем опаснее отдача на внешнем плане. Она просто будет разрушать окружающий мир. Человек так устроен, что он должен все больше отдавать на тонком плане. Самая большая отдача на тонком плане – это отдача через эмоции любви к миру, к Богу во всем. Поэтому насколько мы настроены на то, чтобы отдавать, настолько мы развиваемся. Значит, два момента. Первое, определенное бескорыстие к окружающему миру, альтруизм, не ожидать от мира, а миру давать. И второе, сохранение любви в любой ситуации. Значит, всего два момента. Если они человека выполняются, я не сомневаюсь, что любую ситуацию он будет правильно проходить на тонком плане, значит, момент, так сказать, адаптации реальной его или его детей, он будет в форме. Так вот, я сегодня себя диагностировал, не хочу отдавать. Понимаете? То есть, вернее, хочу снаружи, вот здесь, в душе. И вот поэтому я, для того, чтобы убедить свою душу, я вот ищу различные факты. Вот мне недавно сообщили. У меня была на приеме одна женщина. Жуткие проблемы и по судьбе, и со всем, и так далее. Вот она была несколько раз на приеме, потом стало мягче, мягче, все пошло лучше, лучше. А вот. Потом какие-то проблемы накопились уже, я смотрю, так дистанционно. Последней информации не знала, идет в предыдущем, так сказать, режиме, закрывает какие-то проблемы, но сдвигов каких-то моментов еще нет. И вот мне она рассказала своей знакомой, а та мне. Значит, что получилось? Она любит, так сказать, дама симпатичная, так сказать, чашечку кофе, коньяк, устрицы, там, когда хорошее настроение и прочее, прочее. Так вот, недавно пошла, сдала кровь. Где-то чуть ли не пол-литра. И после этого, так сказать, ну, ситуация как бы заставила отдавать, а не потреблять. Вот. Она как раз по натуре именно... Красивая женщина всегда старается на себя тянуть, потреблять. Почему у красивых женщин мало, часто, так сказать, бывает здоровье, ну и потом слабее. Так вот, сдала кровь. После этого пошла в кафе, чтобы выпить шампанского, устриц, как бы, и ощутить удовольствие. И вдруг почувствовал, что не хочет. Почему не хочет? А потому что после сдачи крови у нее появилось удовольствие вот внутреннее, которое было выше, чем эти устрицы шампанского. Ну, пришла домой, коньяка тоже не тянет. Так вот, прошла неделя. Вот это чувство у нее где-то длилось неделю. Вот эту неделю она не пила, не курила, устрицы не ела. Никакого желания. Потому что это оказалось гораздо слабее по ощущению счастья и радости, чем вот то чувство, которое она испытала, когда сдала кровь. То есть, вот это как, меня спрашивают, вот знакомый говорит, что с ней произошло? Я говорю, кровь сдавать, как рожать. То есть, это выброс энергии, это отдача. Так вот, если человек пришел сдать кровь и думает, сколько денег я за это получу? Или, Господи, пол-литра сдал, наверное, приболею. Естественно, ничего после этого не будет. Потому что он эту потерю, более того, он может серьезно заболеть после сдачи крови, потому что это очень мощный выброс энергии, очень важно правильно к нему относиться. Но если он правильно к этому относится, тогда другое дело. Вот я в книге, кажется, писал, давным-давно я же говорил с человеком, который моржеванием занимался. Он говорит, я говорю, ты знаешь, попробовал обливаться. Первые 2 дня шикарно, потом заболел. И просто чувствую, как обливаюсь холодной водой, я заболеваю. Я говорю, я перестал обливаться. Он говорит, потому что ты когда обливаешься, ты уже думаешь, заболею ведь. Все. А ты, говорит, подумай о том, что ты, так сказать, я говорю, так что думаешь, что выздоровел? Он, нет, это тоже не сработает. Потому что чем больше ты захочешь выздороветь, тем сильнее ты будешь бояться заболеть. Поэтому все равно не сработает. Я говорю, а что ж тогда думать? Он говорит, а ты когда в воду входишь холодную, ты пожелай всем добра. Вот я почувствовал, что он прав. И потом я понял, что он говорит. То есть, что такое пожелать всем добра? Это выброс энергии. А когда человек выбрасывает энергию, то в него она входит. Вот родник постоянно выбрасывает и получает, а лужа пытается, так сказать. Так вот, эта схема родника лужи, которую я когда-то описывал в книге, она сейчас опять ко мне вернулась. И ситуация с вампиризмом вернулась. Так вот, оказывается, насколько... Но, очень важный момент. Если ты отдаешь энергию, и у тебя положительные эмоции, любовь, тогда идет прокачка. Ты все больше получаешь энергию через любовь и все больше отдаешь. Если у тебя отдача с отрицательной эмоцией, то идет разрушение. То есть нагрузки и физические, и духовные при отрицательной эмоции – это разрушение. Поэтому, если вы сделали какому-то какой-то поступок благородный, и думаете, все-таки, сколько же я отдал, то проблемы обеспечены. Или начинаете гордиться, представляете, какой я ему сделал щедрый? То же самое. Вот почему в Библии сказано, когда делаешь благотворительность, то никто, и даже ты, как бы об этом не должен подозревать. Механизм простой. Отдача энергии, положительные эмоции. Вот если анализировать всю литературу современную, потому что все уже поняли, специалисты, когда лекарства перестали работать, все врачи, психологи, психоаналитики, кто угодно поняли, что все-таки все больше значит внутреннее состояние человека эмоционально, но влияет на физическое, на органику очень сильно. В этом плане огромная роль сыграл Кашпировский. Сказать, он сверкнул, но он сумел вот эту непробиваемую веру, что сказать, все зависит от тела, разрушить. Академик Бехтерев это выразил за одной фразой. Слово меняет органику. Допустить и признать этого наука не хотела, не могла и так далее. Пришлось. Это был огромный прорыв. О том, что от наших эмоций зависит физическое строение тела. Физическое. Потом американцы проводили эксперименты, когда человека погружали в ситуацию 20-летней давности. Музыка, одежда, фильмы. Люди менялись физически, не просто он лучше стал выглядеть. Человек реально, у него кости даже менялись. Что это означает? Это означает, что эмоции меняют не только здоровье человека, не только его состояние физическое, но меняет его возраст. Вопрос, почему меняет в одном случае, почему не меняет в другом? Оказывается, очень просто. Вот недавно я в книге прочитал такой факт. У человека, пожилой, почтенный человек, у него туберкулез. Причем в очень неважной степени, никакие лекарства не помогали и так далее, и так далее. Его сын привозит, ему какую-то щепку взял и говорит, папа, я тебе привез амулет, это не амулет, а это часть креста животворящего там, и так далее, и так далее. Вот он тебя спасет. Отец приложил этот кусочек дерева в груди, на следующий день все прошло. Все, туберкулез исчез. Если бы это была действительно часть вот, ну, чего-то реального, креста, который воздел, то вот можно было говорить о чуде. Но здесь-то чудо заключалось в том, что он убедил себя, что он здоров, что ему это помогает. Тогда вопрос. Речь идет о самовнушении. Тогда что такое самовнушение? Оказывается, наука до сих пор не знает ни что такое эмоции, ни что такое гипноз, ни что такое самовнушение. Что такое самовнушение? Вот исходя из нашего сегодняшнего разговора. Самовнушение – это когда мы эмоцию держим непрерывно. И непрерывность существования эмоций сравнивается с эмоцией, которая связана со средой. Что это означает? Ученые говорят, материя, вещество – это структурированное пространство. Секунду. Я так... Въезжаем в область такую достаточно серьезную, чтобы не сказать лишнего. У меня в Москве падали люстры, когда я начал перебарщивать. Так что если я остановлюсь, да, вы как бы не унывайте. Так вот, вещество – это структурированное пространство. Значит, структура, вот пространство имеет определенную структуру, это есть вещество. Что такое тогда структура? Структура – это импульс. Значит, то, что мы называем веществом, это периодически повторяющиеся импульсы, которые держат структуру. Ритм. Частота импульса – это есть вещество. Значит, если я дам, выдам частоту импульса, такую же, но скажем так, такую же характеристику, но чаще, тогда я могу мысленным усилием менять вещество, структуру вещества. Ну, вот эти моменты мы видим у святых, у кудесников, да, Иисус Христос это делал. Изменение структуры вещества. Что это означает? Если эмоция – это ситуация, Значит, если я эмоцию, ведь моя эмоция, которая реагирует на окружающий мир, это слепок окружающего мира, но не просто слепок, активный слепок, это окружающий мир в миниатюре, он работает даже в моей душе. Значит, если у меня появляется эмоция, которая по своей стабильности превосходит мою эмоцию, взаимодействуя с окружающим миром, значит, я могу менять окружающий мир. Я могу менять свое здоровье, свой возраст и очень-очень много. Это очень-очень опасно соответствует. Поэтому проникновение на такой уровень для людей неподготовленных достаточно быстро приводило их к смерти, потому что это за этим кроется изменение структуры мира, любые воздействия на любом расстоянии, любые изменения во времени, в будущем, в прошлом, ну и так далее. Так далее. Я особо, так сказать, эту тему не буду дальше развивать. Почему? Потому что, ну, я говорю, для понимания этого достаточно. Так вот, если вы можете эмоции держать более стабильно, чем ваши эмоции от окружающего мира, ваши эмоции будут давать вам результат любой. Вы хотите помолодеть, вы будете молоды. Вы хотите быть здоровым, вы будете здоровы. Но один маленький нюанс. Вот ученые говорят, любая болезнь – это есть отрицательные эмоции. Значит, нужно отбрасывать отрицательные эмоции и держать положительные. Это рецепт здоровья по современной медицине. Но, извините меня, положительная эмоция может идти тогда, когда я наелся, когда я концентрируюсь на желании. И эта положительная эмоция будет вести меня не к Богу, а наоборот, к человеческому. Значит, сначала будет вспышка, когда я буду держать положительные эмоции. Вспышка чего? Здоровья, чего угодно. А потом медленное заваливание и распад, потому что эти положительные эмоции, если у меня связаны с чем-то человеческим, в момент перетряски человеческого будет огромный взрыв агрессии. Чем больше у меня положительных эмоций, связанных с чем-то, тем больше у меня будет от этого зависимость. Поэтому накопление только положительных эмоций, без понятия «любовь к Богу», это дальнейший взрыв отрицательных и их распад. Поэтому, когда вот на Западе там автор там пишет, нужно научиться любить себя. Правильно. Но нужно для этого сначала определить, кто есть я. Если я божественное, с накладкой человеческого, то я люблю свое божественное. Если я только человек, мое тело, я буду любить себя, в конечном счете обернется эгоизмом, ненавистью к любому, кто мое любимое я будет ущемлять. Значит, для того, чтобы измениться, нужно удержать положительную эмоцию. Для того, чтобы удержать положительную эмоцию, нужно знать, какой она должна быть. Так вот, положительная эмоция не должна зависеть от окружающего мира. Без понятия «любовь к Богу» это невозможно. Вот сама схема. Так вот, для того, чтобы держать положительную эмоцию, или любую эмоцию, я хочу, скажем, помолодеть, или я хочу чего-то добиться, для того, чтобы она была стабильная, она должна не быть, если стабильная эмоция отрицательная, она произведет огромное и очень опасное разрушение. Значит, для того, чем стабильнее эмоция, тем она должна быть более положительной. Чтобы она была положительной, она не должна зависеть от окружающего мира. Значит, мы приходим к какому выводу? Для того, чтобы изменить себя, изменить окружающий мир, я должен научиться держать эмоцию. Для того, чтобы научиться держать эмоцию, я должен понять, что она положительная. Чтобы она была положительной, я должен уменьшить ее зависимость от окружающего мира. То есть в ней божественного должно быть больше, чем человеческого. Так вот, мы приходим к тем моментам, когда наши возможности эмоциональные гораздо больше, чем раньше. Вот я в последнее время привожу этих фактов все больше и больше. И когда мне раньше люди говорили о том, как человек сознание управляет предметами и прочее, я не удивлялся. Ну так как-то. А потом, сейчас, когда мне говорят, что вот человек покупает микровэв, приносит домой, включает, а он у него работает как калькулятор. То есть складывает, вычитает, что-то звенит и так далее, но никак не свои функции не исполняет. Человек приносит в магазин, он работает как микровэв. У него дома только как калькулятор. Почему? Ну там свои проблемы. Так вот, неживая природа в последнее время все сильнее реагирует на наше эмоциональное состояние. И катастрофы, и все что угодно. Почему? Потому что наши возможности гораздо больше. Стабильность наша повысилась. И если мы эту стабильность будем использовать без ориентации на наше божественное «я», то эмоция стабильная будет отрицательной. А стабильность отрицательных эмоций – это вот типа секты Аум Синрикё, когда человек волевой, незаурядный поставил цель, концентрация на одном не получилось. Ага, вы меня не любите, вы меня не признаете мессией, значит мир должен быть уничтожен. Вот эта схема как раз неправильного развития. Когда у человека возможности огромные, а понимания мира нет. Поэтому давайте начнем. Мы начали с понимания, давайте попробуем закрепить информацию. Пройдем по жизни и попробуем любую ситуацию, болезненную, неприятную ситуацию потери, унижения, принять только как освобождение от человеческого ощущения любви к Богу. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Так, а второе отделение нашего концерта будет связано с записью. Так, ну что ж, значит, еще раз. А почему я читаю записки? А для того, чтобы механизм работы над собой в деталях вы ощутили, и он вам помог. Вот и все. Все, кто ко мне писали записки, потом подходили и говорили, ну вот, прочитали, вот, я ничего не поняла. Я говорю, так потому что вы ждали этой записки, вы от нее зависели, вы решили, что я вас вылечу, поэтому никакого толку. Вот если вы перестали на меня надеяться, вот тогда был бы результат. У меня, так сказать, недавно интересный был момент. Одна дама говорит, нет денег на прием, позвольте мне просто посидеть с другим, потому что там бешеная энергетика, ускорение, я чувствую, будет изменение. Я говорю, ну хорошо. Приходите, посидите вместе со всеми, поработайте. Потом подошла и говорит, вы знаете, попала все-таки, посидела, говорит, вы знаете, а вчера я пришла и перепутала дни. И я 4 часа простояла, или 3 или 4 часа простояла под дверью. А сегодня сидела вот со всеми, молилась, так сказать, жизнь пересматривала. Вот вместе со всеми на приеме. Так вы знаете, под дверью было намного эффективнее. Правильно. Потому что тогда ваши желания были унижены возле дверей, а здесь они у вас исполнились. А когда желания исполнились, какая работа? Мне ассистентка как-то сказала, говорит, вы знаете, я заметила, вот стоит во время приема на стол положить яблоки, бананы, соки и воду, народ шушукается, хихикает, курит, требует еще кофе. Говорит, поставила только одну воду, все сосредоточенно работают, молчат, все нормально. Почему? Потому что желание нужно затормозить в момент работы. А когда на кухне там бананы лежат, какие тут? Какая работа? Так вот, кажется, нюанс. Вот я даже не подозревал, насколько это значит. Вот у меня на кухне, там, где я принимаю, все время ломались часы. И назад ходили. Я несколько часов сменил, вешаю новое, шлёп опять. Потом я понял. Потому что человек сидит, работает, выходит на кухню, о чем он думает? О желаниях. Один выпьет, другой покурит. Ну и результат. Поэтому периодически вот момент очищения, то есть когда человек свечку поставил, воду разбрызгал, молится, в местах желания необходимо. Потому что мы погружаемся, у нас идет резонанс. Так что в спальне и на кухне, сами понимаете, надо себя достойно вести и думать все-таки о человеческом поменьше и приводить себя в порядок. Скажите, пожалуйста, гомосексуализм – это болезнь? Если да, то излечима ли эта болезнь? Я писал об этом. Гомосексуализм – это болезнь, только это болезнь не человека, а общества. Эта болезнь охватывает, как правило, несколько жизней, несколько поколений. То есть вот если мать ненавидела, ревновала постоянно, это зерна гомосексуализма, это тема непреодоления краха желания. Если ее ребенок, скажем, это дочь, не хотела жить, когда предавал любимый, обижал, унижал, это второй шаг гомосексуализма. И потом рождается нормальный парень, он гомосексуалист. Почему? Потому что он абсолютно не может принять травмирующую ситуацию в плане краха человеческой любви. И тогда он меняет ориентацию, чтобы выжить. Сколько у меня было на приеме гомосексуалистов, везде одно и то же. Абсолютная ранимость, неумение принять крах желаний, человеческой любви, ревность, обидчивость или нежелание жить. Все. Но это накапливается. Просто программа настолько масштабная, что человек сам с ней справиться не может. А гомосексуализм можно излечить, но для этого человек должен реально, первое, он должен осознать, что это проблема. Что в этом, вот как сейчас гомосексуалисты во всем мире говорят, ура, мы победим. Вот при таком отношении, сами понимаете, это как есть алкоголики убежденные, что алкоголь это его счастье, эти неизлечимы. Есть понимающие, что да, это проблема. Так вот, когда, скажем, гомосексуалисты становятся священниками на Западе, а священник это тот человек, который ведет к Богу, которому где-то внутренне подражает, скажем, его состояние. Если он говорит, гомосексуализм мой, это нормально, это хорошо, все нормально, то вот как раз на тонком, он же на тонком плане воздействует священник, не на внешнем, а на тонком. На тонком плане он идет не, сказать, если для него это норма, значит тогда он поощряет концентрацию на желаниях. А концентрация на желаниях это и есть первородный грех Адама и Евы. Это и есть Содом и Гоморра. Поэтому, как ни странно, священник может быть гомосексуалистом, если он понимает, что да, это его серьезная проблема, он эту проблему может преодолеть через любовь к Богу, через воздержание, через преодоление зависимости от желаний. И тогда священник-гомосексуалист может быть гораздо чище, чем другие, потому что у него, так сказать, огромная проблема, и он, соответственно, должен намного больше устремляться к любви и к Богу, чтобы ее решить. Но если он говорит, это нормально, это хорошо, я имею право быть гомосексуалистом и священником, это уже катастрофа. Так вот, понимание того, что гомосексуализм – это очень серьезная проблема, которую нужно решать, если это идет на уровне общества, это спасение общества. Если же общество равнодушно, спокойно или поощрительно принимает высказывания гомосексуалистов о том, что это нормально, это должно быть больше, это общество будет развиваться по схеме Содома и Гоморры, что мы видим на Западе. Так что гомосексуализм – это, скажем так, проблема, которая будет усиливаться, потому что особенно взрыв должен пойти с этого года, как я сказал, потому что на 2002 году мы, все человечество объединилось в желаниях. Объединение в желаниях – это мощнейшее ускорение. Это исполнение желаний гораздо быстрее. Резонанс идет, мощь. Как-то Маяковский говорил, если в партию сгрудились мало, так вот это вот совокупность усилий дает бешеное ускорение всех процессов. Первое, второе. Я смотрел, ведь клетки организма, критическая масса. Количество переходит в качество. Так вот, критическая масса человечества, как я подсчитывал, около 6 миллиардов, мы ее достигли. Значит, должна идти дальше трансформация. И вот это мощнейшее ускорение, которое сейчас идет, из-за того, что критическая масса появилась, из-за того, что человечество стало реальным, единым организмом, интернет, информация, спутниковое телевидение и уже энергетика, это дает мощное ускорение всех процессов. И если процесс направлен не на божественное, а на человеческое, то ускоряются процессы деградации. Процессы деградации в своем главном аспекте – это деградация желания. Значит, будет идти крах и потеря желания. Это гомосексуализм, бесплодие, новые болезни, падение иммунной системы, желание убивать себе подобных, потому что зацепление за желание, то есть за жизнь, рождает ненависть к жизни. Значит, все больше будет появляться таких людей, как руководитель секты Аум Синдрикот, мечтающих об уничтожении всего мира. И этот процесс неизбежно будет усиливаться, если мы не сумеем его преодолеть. Вопрос тогда, почему же такое происходит? А потому что, если ситуация любая ведет к Богу, то мы должны понимать, если ситуация положительная, это шаг к Богу и к любви. Если она отрицательная, это тоже шаг к Богу и к любви через... Есть понятие математики, ну, знаете, да? Я же не математик. Помогите мне хоть в этом, а то как бы... да, вот видите, как просто. Доказательство от противного. Так вот, отрицательный опыт часто бывает важнее положительного, потому что значит, туда уже не надо идти. Так вот, есть отрицательный опыт. Он описан в Библии, Содом и Гоморра, когда идет обожествление сути человеческой, отречение от любви к Богу. Есть повторение. Вот я говорил в одной из лекций, что символом Помпеи был фаллос с крылышками. И вся домашняя утро была на сексуальной теме. Результат понятен. То есть, когда общество начинает говорить, думать и жить сексом, это из Содом и Гоморра. Это из концентрации, лавинообразная на основах человечества. Человеческого. Поэтому гомосексуализм, еще раз хочу подчеркнуть, не по силам Бог испытаний не дает. Это серьезная проблема у любого человека, которую нужно решать. Очень важно понять одну вещь. Ко мне пришел человек и говорит, у меня бешеное уныние идет. Я говорю, вот смотрите, вы зацеплены за желание. Желание в высшем аспекте – это цель, связанная с будущим. Вы хотите, чем сильнее вы за цель зацеплены, тем быстрее хотите вы все сделать. И вы чувствуете, что у вас не получается. Что идет? Идет программа самоуничтожения, то есть уныние. Если вы не будете зацеплены за желание, то вы будете просто делать. Вы будете решать задачу. Тогда, если перед вами 10 задач, вы их будете последовательно решать. А не попытайтесь за один раз решить все. Потому что если вы за один раз решите все задачи, то идет тут же взрыв импульса, все желания исполнены, идет программа самоуничтожения. Вы должны после этого умереть. Поэтому выполнить, достичь всего невозможно. А достигать постепенно одну ступень за другой – это нормальный процесс. Поэтому нужно понять, что если, так сказать, у вас гомосексуализм, то это не та задача, которую нужно сразу решить и все. Ее нужно решать. Решать любовью к Богу, прощением, снятием зависимости от желания. Это и пост, и голодание, и так далее, и так далее. И дыхательные техники, и физические, и какие угодно. Это проблема, которую мы хотим или нет, должны решать. И я не сомневаюсь, что мы ее решим. Просто нужно понять, что любая задача решается. Но решается не так, как мы хотим, а решается она так, как, свыше решают при нашем непрерывном устремлении. Вот недавно, хороший момент, родственница мне сказала, говорит, вот чем отличается восточный человек от западного? Вот западный никогда не будет делать что-то, если видит, что это глупо. Он скажет, я не буду делать. А вот китаец, говорит, один будет рыть траншею, а второй будет ее заравнивать. Никогда не спросит, зачем это. Вот сказали, будет делать. Вот этот момент подхода, вот сам процесс, вот эта вот огромная работоспособность приводит к тому, что Китай сейчас занимает одно из первых мест в мире. Почему? Первое, унижение человека, огромное перенаселение, унижение жизни и желаний, раз. Второе. Огромная работоспособность. Это, пожалуй, самые работоспособные люди в мире. Результат, сами понимаете. Так вот, вот это умение отдавать энергию, оно важнее, чем когда человек думает, а стоит работать или нет. Потому что, когда он так начинает рассуждать, в конечном счете, он решит, что вообще не стоит работать. Вот так же, как многие. Вот появилось чувство любви. Когда человек думает, а вот стоит мне вот ее любить? Вот так. Вроде бы все хорошо. Вот как только начинаются такие аспекты, все, процесс выброса энергии заканчивается. Поэтому, но когда дело касается работы, тут еще сознание вмешивается, корректирует. Ладно, здесь допустимо. Но когда касается чувства любви, и человек пытается управлять с помощью логики, стоит, не стоит, вот эта тема зависимости, вот она и дает проблемы. А это советский один скульптор гениально сказал, он сказал, талант – это энергия. То есть, насколько вы готовы просто отдавать, настолько вы талантливы. Если ваш выброс зависит от чего-то, где-то по каким-то причинам вы его сдерживаете, все. Вы задерживаете выброс, вы задерживаете выход, вы задерживаете вход. В вас не будет входить ничего. Вот когда я начинал заниматься исследованиями, у меня появились очень интересные наработки, идеи. Мне говорят, слушай, говорит, все, скажи, есть... Страшная тайна Лазаря, вот я пойдут на прием люди вала, вообще будь здоровым и богатым. Я говорю, да как-то вот не то. И лучше я буду рассказывать все, что я знаю. И потом получилось любопытно. Чем больше я отдавал информации, тем больше ее приходило. И теперь я понимаю, что как раз вот этот выбор, который был очень важен для меня, постоянно отдавать то, что знаешь, или придержать и это использовать, вот этот выбор и определил мое развитие. Если бы я придерживал, я никогда бы от того, что я говорю, не узнал бы и не смог бы такому пониманию мира прийти. Ну, идем дальше. Видите, как мы лихо с одной запиской справились? Еще как-то 10 тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. Так. Я и муж по профессии музыканта. Работа связана с эмоциональными перегрузками. У мужа рассеянный склероз. Как работать над собой, чтобы активная деятельность не сводила работу на нет? Правильно ли мы работаем? Вот тут интересный вопрос. Значит, первое. Христос говорил, будьте как дети. Ребенок никогда не будет делать то, что ему не нравится. То есть попробуйте ребенка, так сказать, нагрузку принимать, и когда у него плохое настроение. Он будет всячески отказываться. Только когда у него хорошее настроение, он будет в любые перегрузки. Значит, первое правило. Если у вас на душе плохо, не работает. Второе. Научитесь, чтобы у вас на душе было хорошо. А третье. Если вам плохо, а надо работать, постарайтесь все-таки, чтобы было хорошо. Вот здесь как бы работа над собой. Так, ну посмотрим, что было у жены и у мужа. И что у мужа было на начало этого дня? Нарушение. Так, у жены, смотрим, да. Унижение себя, кумирство работы. Поведение. То есть, понимаете, какая ситуация? Вот я заметил, вот что-то делаешь, и вот в момент, когда... Вот смотрите, я объясню схему, как я раньше ел. Раньше, когда я ел, ощущение, что хватит. Но когда я был маленький, вообще есть не хотел, но меня потом, так сказать, мать постоянно, так сказать, наталкивала, ты вообще ничего не ешь, ты должен быть толстеньким, хоть в ухо затолкни, но съешь, это фраза до сих пор в ушах стоит. Вот. И, так сказать, сломался. После этого я ел так. Значит, я переставал есть, когда брюхо трещало. То есть все уже, не вместить, я переставал есть. Потом немножко, так сказать, повзрослел, думаю, нет. Это не тот показатель. И я перестал есть, когда уже не мог есть, как бы еще пузо не лопается, но не хочу просто. Потом я понял, что это тоже что-то не то, и я стал переставать есть, когда просто я насытился. Потом, вот на этой стадии сейчас нахожусь. Да. Потом я понял, что нужно переставать есть тогда, когда исчезает чувство легкости. И потом я понял, что вот когда вот чувство любви постоянно, если я научусь ощущать, вот тогда, пока оно есть, я ем. Как только оно идет на спад, я должен останавливаться. То есть еда должна работать на чувство любви, а не на мое пузо. Вот и все остальное. Так вот, то же самое. Работа должна работать на чувство любви. А вы, если вы объедаетесь работой, у вас будет проблемы с пищеварением. Ну, то есть с музыкой. Значит, смотрим, что у мужа было. Трехкратное пожелание смерти себе из-за кумирства работы. То есть то же самое, но намного хуже, чем у жены. Почему? Потому что муж, как бы, это старший ребенок, и он усиливает программу жены. Поэтому если женщина внутренне неправильно ориентирована, то у мужчины это вырастает в несколько раз сильнее. Поэтому я сплошь и рядом видел, женщина внутренне неправильно воспринимает мир, муж ее болеет и умирает. И мне все время задавали вопрос, почему? Где справедливость? Ну где? Почему мы, мужики, должны как мухи дохнуть, когда там бабы наши там... А потом я понял, справедливость есть. Почему? Потому что женщина сильнее на тонком плане, мужчина на внешнем. Значит, если мужчина не сумел правильно жену воспитать, умирай, болей. А чтобы воспитать жену, нужно, так сказать, ей давать любовь. А чтобы давать любовь, нужно, чтобы человеческое было унижено. Что такое женщина? Это символ греха, то есть символ желания. Значит, нормальный мужчина должен женщине помогать сдержать желание. Сказать, в той или другой степени, тогда он будет здоров. Попустительствует ее желание, извините. Вот у меня недавно были на приеме, сидят муж и жена. Ну, ягненок, сразу по нему видно. Мне еще говорит ассистент, он такой добряк пришел. Говорит, да, и вот отсюда и проблемы. Она говорит, какие? Я говорю, вот смотри, он очень добрый. Ну, она не змея, конечно, но женщина волевая. Вот он на ее желание работает только так. Значит, что у нее? У нее падают три параметра. Первый – рухнуло приятие травмирующей ситуации, потому что она работает не на любовь, а на желание. Второе – стало закрываться будущее. И третий главный параметр, о котором я сегодня намекнул, но еще не сказал – это готовность отдавать. Вот я сейчас смотрю человека, он вампир или донор? Все, и сразу видно, что у него там будет и с творчеством, и здоровьем. Он может вообще сказать, вот весь розовый, все книги прочитал, молится каждый день. Я смотрю, ага, понятно. Вампир. То есть это все он делал для того, чтобы получить. Схема очень простая. Так вот, у этой дамы все параметры вниз ушли. У них дочки сначала был энцефалит, потом что-то типа менингита, и в конечном счете сейчас у нее эпилептические припадки. Я им объясняю, девочка совершенно не может держать травмирующую ситуацию. Поэтому любая, даже на тонком плане раскачка, дает ей программу самоуничтожения. То есть на тонком плане ты не видишь, кому испытывать ненависть. Ненависть идет к себе. Эта программа самоуничтожения ударяет по голове, и начинается, так сказать, падает иммунитет в районе головы, поле. И начинается энцефалиты, менингиты, эпилепсия, все что угодно. Я объясняю схему, говорю, я сейчас при вашем муже буду ему объяснять, как он к вам относится. Так вот, если вы будете так же ее носить на руках, девочка неизлечима. Поймите, женщину нужно любить и воспитывать, как ребенка. Воспитание – это любовь и где-то ограничение. Если вы будете попустительствовать всем ее желаниям, ребенок неизлечим. И она мне говорит, ну это же тяжело. Я говорю, понимаете, да, это тяжело. Болеть и умирать легче. Наблюдать мучение своего ребенка легче. Тяжелее меняться работу. Вот они просидели 4 часа, заходим. Я смотрю парня. Очень интересно, потому что раньше я вижу, у него поле получше, у нее. Я сейчас смотрю, в его поле идет структура унижения жены поведения. То есть готов уже. Я смотрю жену, поле просто, так сказать, как у младенца. Смотрю девочку, у девочки резкое изменение ситуации. То есть если там программа самоуничтожения была 3000 единиц, то потом стало где-то 300-400. Это уже ее дети, там прошлой жизни, детали. Всего-навсего. Мужчина, так сказать, правильно отнесся к женщине. С любовью и с пониманием. Все, ребенок выздоравливает на глазах. Так что, это к чему? А, потому что женщина должна лениться, пускай мужик пашет. А здесь работает себя женщина. Кто-то один должен перегружать себя работой, а кто-то должен работать в противофазе. Вот как раз идеальная пара, когда если он, так сказать, интеллектуал, то ей вообще о мыслях нужно забыть. Если она еще попытается в этом плане с ним соревноваться, они завалят друг друга. То есть жена четко всегда должна работать в противофазе с мужиком. Все. И тогда будет нормально. Но не в том плане, что у тебя нет денег, давай, я хочу деньги. Нет. А в эмоциональном плане. У него идет концентрация на воле, значит, она должна отбросить любое управление. У него идет концентрация на анализе рассудки. Значит, все, наряды, ура, телевизор, все что угодно, но думать ни в коем случае. И тогда все будет хорошо. Так вот, это раз, второе, никогда не заставляйте себя. У нас есть эмоции наши, чувства, которые связаны с телом. Их нужно тормозить, воспитывать, преодолевать и ограничивать. Есть более тонкие эмоции, связанные с духом, полевая структура. Есть эмоции, связанные с душой, нашей сути человеческой. Есть эмоции, связанные с Божественным. У нас всегда есть любовь. Мы обречены прийти к Богу, поэтому мы с каждой жизнью, наш потенциал любви больше. Это закон. А раз так, значит, у нас есть эмоции, которые связаны с любовью, с нашим Божественным Я. И вот ей надо верить. Эту эмоцию надо защищать. И, так сказать, недавно у меня были многие ситуации, когда люди использовали мои отношения и просто, так сказать, ну, хамили поведением, чем угодно. Я думаю, почему? Потом я понял, когда мне, я стесняюсь человека поставить на место, когда я стесняюсь остановить его и ущемить, значит, я попустительствую его желанию. Значит, я, сказать, топчу свое Божественное. Мое Божественное Я должно требовать не только унижения желаний жизни, мое собственное, но и в тех людях, которые рядом со мной. А это искренность, это правда. Я пришел к парадоксальному выводу, который на самом деле очень простой. Если вы, у вас только два выхода, только два. Если вы полностью хотите быть хорошим другому человеку, вы должны полностью соответствовать его желаниям. Это абсолютное лизоблюдство, которое потом рождает к нему ненависть. Оказывается, льстец, это всегда биологически он потом будет ненавидеть того, кому он льстит. Потому что потакание желаниям другого развращает душу другого и душу того, кто льстит. Поэтому, либо абсолютная угодливость другому человеку, либо, если вы отставите свое желание, это травма его. Поэтому нормальный, здоровый человек всегда обречен приносить боль другому. Но если есть концентрация на любви, эта боль является болью развития. Если мало любви, эта боль рождает конфликты все более агрессивные. Когда мы пытаемся избежать конфликта и боли, тогда мы становимся полными лизоблюдами с дальнейшим желанием уничтожить того, кому мы поклоняемся и кого мы развращаем, и в том числе себя. Поэтому бояться обидеть другого человека не надо. Если есть любовь, то это боль и обида, это есть конфликт, который развивает. Значит, нужно силы тратить не на уменьшение конфликта, не на уменьшение боли, а силы тратить на сохранение искренности или души. Много лет регулярно вижу сон, опаздываю или еле-еле успеваю на все виды транспорта. Что это значит? У меня рак груди. Как мое состояние сейчас? Спасибо. Когда вы опаздываете и боитесь этого, значит, вы зацеплены за желание. Потому что вы опаздываете, значит, это крах цели, крах желания. Если вы внутренне постоянно боитесь опоздания, значит, вы очень сильно зацеплены за желание. Когда женщина зацеплена за желание, она обидчива и ревнива. Отсюда рак груди. Вот и вся схема. То есть на подсознании раскрывается как бы ваше реальное отношение к миру. Дело в том, что наше желание периодически должно быть унижено. Это нормально, но у мужчины унижение желания идет через смерть, у женщины через измены и обиды от мужчин. То есть мужчину рихтует судьба и жизнь, он готов принять смерть, готов умереть, а женщина должна быть готова принять унижение. Мужчина, который боится принять смерть, становится трусом, у него, и, сказать, он деградирует. Поэтому любой мужчина нормальный развивается через ощущение смерти, если он это ощущение не носит рядом с собой, он деградирует. Женщина должна носить ощущение униженности своей как женщины и любви. Если она не готова к этому ощущению, она деградирует так же. Или потомки. Поэтому схема очень простая. Мужчина трус и женщина ревнивая – это вырождение в конечном счете. Так вот, если человек, вот можно делать все очень быстро, но при этом не спешить. А можно делать медленно и спешить. Вот спешка – это и зацепка за желание. Когда мы болезненно переживаем крах цели и боимся опоздать, это есть тема желания. Значит, что у автора записки? Посмотрим на начало лекции. Так, что было? Так, можно смотреть. Ого! Вот как раз та тема. Пока работал на поверхностных уровнях, мог смотреть, что было с человеком до этого. Картинки сопоставлять. Сейчас работаю на более тонком уровне, не дают уже смотреть, что было. Но, может быть, и не надо. Смотрим, что сейчас у женщины. Район левой груди пока не в порядке. Причем очень часто нарушение в левой, онкология стоит в правой. Такой-то закон странный. Значит, с чем это связано? Три прошлых жизни, недовольство собой и судьбой. Значит, что сейчас? Семикратное превышение смертельного уровня в плане недовольства собой и судьбой, сброшенное на детей и внуков. Значит, снимайте сначала обиды на близких, потом на себя и на судьбу. Обида на судьбу гораздо опаснее, чем обида на близкого человека, потому что судьба – это 49 жизней. Здесь может быть масштаб такой, вы загружаете, делаете загрузку обид на судьбы, и сначала результата никакого. Когда уже загрузите, и пойдет результат, тогда часто не снять. Потому что когда вы просто на кого-то обиделись, там объем, скажем, 5 единиц, а когда обижались долго на судьбу, здесь 500. И поэтому в таких случаях часто, почему рак неизлечим? Потому что человек не представляет, какой масштаб обид он загнал в свою душу, в свое подсознание. Так вот сидите, вот, так сказать, дней 15 непрерывно отмаливайте обиду на судьбу, сделайте перерыв, потом опять. Вот тогда у вас есть реальный момент измениться. Ну и преодолеть проблемы. Какая участь в ближайшее время ожидает плотоядных животных? Ну, наверное, меньше есть будут для начала. Дело в том, что трансформация всего живого на Земле, судя по всему, человек – это же часть живого. Идет в том, что выброс энергии будет у любого живого существа больше. То есть активнее развитие. Больше, скорее всего, это у человека пройдет. А выброс, значит, большее количество любви будет приходить. Чем больше идет прокачивание энергии, тем меньше мы зависим от среды, а еда – это и зависимость от среды. Вот я в прошлом году, у меня начались проблемы с суставом. Тема желания. У меня была такая схема, думаю, ну, нацеплял на себя, ведь каждый человек, в конечном счете, сводится к желанию. То есть для того, чтобы лечить другого, я должен быть сам чистым. Тему желания я должен закрыть. Если она у меня не закрыта, идет резонанс, я немного на себя беру. Поэтому была одна модель, именно такая. Потом, думаю, значит, у меня должен быть определенный завал вообще по здоровью, не только по суставам. Поехал в военный санаторий, сделали там анализ. У меня гемоглобин 160, соя 3, как у ребенка. Думаю, значит, здесь какой-то другой механизм. А потом понял. Я молюсь. Я стараюсь меняться. А лопаю в тех же масштабах. Значит, тема желаний, как она может быть закрыта? Я должен реально менять саму систему питания. И если я продолжаю так же питаться, у меня должен быть конфликт с моим питанием, моим внутренним состоянием. Вот, судя по всему, этот конфликт начинает нарастать, и мне я должен просто уже менять схему и питание. Вот у меня, кстати, тетка 130 килограмм есть, ей 80 лет. Кристально чистое сознание, все. Но ей сложно ходить, суставы. Я говорю, меньше ешь. Я говорю, я по себе заметил. Нужно просто, так сказать, тему желания уменьшить, меньше будет еды. Она говорит, да плевать, лучше я поем хорошо и плохо ходить буду. Я говорю, ну хорошо. Поговорил с ней. Потом начинает есть и говорит, слушай, говорит, со мной странно, у меня аллергия на еду. Я начинаю есть, у меня насморк. Я говорю, так вот тебе организм подсказывает, что тебе нужно меньше есть. Я говорю, у меня то же самое, но у меня алкоголь, правда. Так вот, организм пытается защититься. Почему? Потому что, когда мы берем еду, мы становимся вампирами в какой-то степени. Поэтому голодание дает нам выброс энергии. Почему мы выздоравливаем? Ни один ученый не ответил, почему голодание лечит. Потом нашли схему. Ага, организму нечего есть, и он, бедный, переваривает самые плохие ткани, и вот мы поэтому выздоравливаем. Ну, надо же как-то объяснить. А на самом деле механизм очень простой. Когда мы много едим, мы берем. А когда мы перестаем есть, мы отдаем. Мы выбрасываем энергию, очищаемся. Но если мы выбрасываем энергию на отрицательные эмоции, идет стремительная деградация. Поэтому люди, которые попадали в ситуации голода, если они боялись, они умирали за 3 дня от истощения. Я в книге это писал. А когда человек на положительные эмоции голодает, совершенно обратный процесс. Скажите, насчет животных все-таки. Я увлекаюсь так сегодня. Так, значит, что с животными? Можно смотреть или нет? Пока нет. Ну, наверное, не самая главная проблема это у нас. Ну, вообще, мысль интересная, как-нибудь посмотрю животных, как они меняются. Потому что все, мы о людях, мы же всей группой идем в будущее, Светлана. Скажите, как выглядит на полевом уровне любовь по интернету? Я не имею в виду секс. Самая настоящая любовь. Понимаете, схема та же. Если по интернету у вас готовность сделать счастливым другого, каким-то образом, то это вас решает. Если для вас любовь – это возможность заполучить красотку, которая вас не разглядела, ну это другой вариант. То есть вся схема – даете вы или отбираете, вот и все. Интернет – это, так сказать, огромная возможность общения, и эти возможности каждого человека на планете общаться друг с другом все более быстро, они будут развиваться. Так что интернет – это уже необходимая часть нашей культуры. И знакомство в интернете, и признание в любви и так далее, они вполне реальны. Это, так сказать, тот же самый телефон. Все равно, что раньше бы спрашивали, а как вы относитесь к любви по телефону? Позвонил, пригласил на свидание. Так что идет нормальный процесс, все от нас зависит. Но просто наши возможности, чем они масштабнее, тем мы гармоничнее должны быть внутри. Вот идет о чем разговор. О том, что возможности человечества намного превышают гармонию внутреннюю его. Отсюда начинаются проблемы, извращение и агрессии, и, так сказать, тенденция саморазрушения. Очень рада новой встрече с вами. Чрезвычайно приятно было узнать о присуждении вам премии «Петрополь». От души поздравляю. Ну, вообще, я, честно говоря, не любитель получать премии. Почему? Потому что я знаю реальную цену, так сказать, себе, и у меня нет ощущения, что я чего-то реально добился. Что-то понял, и премии присуждать, понимаете, обычно вот есть схема присуждения, достаточно, вот, скажем, классическая, когда присуждают человеку, когда ему уже это не надо. То есть там молодежь где-то бесновалась, там модный художник вышел и говорит, послушайте, вот когда я реально что-то творил, вас не было. Сейчас я уже, так сказать, духовный импотент, а вы, так сказать, кланяетесь мне. Кому вы кланяетесь? Меня уже нет. Так вот, по этой схеме у нас как бы все премии присуждаются. Поэтому я, в принципе, сначала был категорическим противником премии, потому что награждают не того, кто это делает, а его останки, так сказать, творческие. Вот. Потом подумал, если бы я вначале, когда я начинал исследование, я прекрасно понимал их значимость. А если мне тогда дали премию или денежки, ничего бы не получилось. Поэтому думаю, ну, наверное, тоже не случайно. А в премии, что мне было приятно, что меня считали за, так сказать, все эти годы кем угодно, но не деятелем культуры. А я им оказался. Вот это как бы было очень приятно. Так. Бог для нас высший объект любви и самая прекрасная личность. Не нарушу ли я высших законов, если не буду выходить замуж? Ведь, например, православная церковь считает такое выражение преданности Богу очень ценным. Вот вы знаете, вот я в Speed.info недавно прочитал, женщина, когда испытывает люди оргазм, самые разные реакции. У одной из женщин был разрыв органов в момент оргазма. И она поняла, что для нее это невозможно, но как раз там тема желаний явно прослеживалась, она ушла в монастырь. Так вот, когда человек чувствует, что тема желания непреодолима, там ревность доводит до безумия, или не может он усмирить свои желания, кто такой преступник? Это тот, кто абсолютно попустительствует своим желаниям, готов даже убить ради этого. Вот схема. Поэтому, когда человек чувствует, что не может преодолеть свои желания, он уходит в монастырь для того, чтобы победить их. И его устремление к Богу намного больше, чем у среднего. И, естественно, когда, скажем, женщина потеряла любимого, мужа, она чувствует, что для нее никто не существует. Потеряла, это ведь не случайно. И тогда она обращается к Богу, понимая, что если этого отняли, значит, наверное, тема желания для нее должна быть закрыта. Она у нее слишком сильная, раз умирает близкий человек. И она обращается к Богу, это прекрасно. Но если у женщины в поле дети от кого-то, она хочет думать о монастыре, она просто умрет, она заболеет, и ей будут давать знаки, что неправильно. Вот, я смотрел недавно очень любопытный момент. Скажем, молодой человек, у него дама, в которую он влюблен. Там прорисуются общие дети. Будут или нет, не ясно. Может быть, в следующей жизни. Но уже совершенно другой аспект отношений. И вот он зачем она мне нужна? Тут же включается механизм, дети хотят появиться. Тут же начинает его клевать, у него низ живота болит, его начинает ломать. И дети дают ему картинку. Вот боль, видишь? А вот смотри, о ком нужно думать в этот момент. Понимаете, то есть настолько интересный момент идет регуляция, то есть активная борьба душ детей за свое появление на свет и так далее. Так вот, мы забываем о том, что картинка будущего это реальность. И мы для одного человека, у него должно быть куча детей. Один должен быть бабником закоренелым, а другой должен быть монахом. И не надо их путать, понимаете? Потому что схема, скажем, почему он должен быть бабником? У него 15 детей в поле, там, пятерых женщин. И хоть ты тресни, понимаете, если он скажет, вот я теперь целомудренный и чистый, начнет болеть. И ничего тут не поделать. Почему? Потому что вопросы, скажем, вот этот ребенок может появиться тогда, когда не в лучшей ситуации, а в неважной ситуации. Вот почему внебрачные дети обычно намного талантливы. Леонардо да Винчи. В среднем. Почему? Потому что небрачный ребенок – это унижение жизни, желаний, судьбы и так далее, если эта ситуация правильно принимается. Так вот. О чем мы начали? Как про бабников начали, так все забыл. Так вот. Головой такие вопросы не решаются, буду выходить замуж или нет. Обычно женщина не хочет иметь детей или не хочет выходить замуж тогда, когда ее зависимость от желания, ревность, гордыня, обидчивость. А гордыня это тогда приходит тогда, когда уже ревностью все переполнено. Когда это уже далеко за смертельным уровнем, то она интуитивно чувствует, что дети не жизнеспособны, с мужем толку не будет, поэтому она не хочет иметь детей и выходить замуж. Вот и вся схема. Поэтому здесь момент двоякий. Если у вас идет гармоничное изменение, если появляется ребенок, то вы эти мысли давить в себе нельзя о появлении детей и замужестве. Если же вообще нет желания, чувствуете, то, и с этим тоже бороться особенно не надо. Почему? Потому что ребенок может быть очень тяжелый, вы просто не поднимете. Чтобы он появился на свет, нужно пройти такую чистку, которую вы не выдержите. Так что, я думаю, здесь нужно непрерывно развиваться в плане божественного и при этом где-то верить своим чувствам. Мой возлюбленный священник, митрополит не дал согласия на второй брак. Священник же видит наши отношения Или только в семье, или никаких. Я люблю его. Я что-то нарушаю, отказываюсь от своего человеческого счастья. Сейчас посмотрим. У вас идет унижение себя и судьбы. Это может дать проблемы по гинекологии. Идет унижение судьбы и желание у вас сильное. Это необходимо. Так. Вы нарушаете закон? Да. Унижение себя, недовольство судьбой и так далее. То есть нужно внутренне понять. Если у вас любимый человек по каким-то причинам ограничен возможности любви с вами, физической, сказать, или составить брак и так далее, значит, у вас ревность внутренняя огромная, значит, обидчивость, ну, то есть человеческое не преодолено, и значит, эту ситуацию дали не случайно. Если вы ее не принимаете, вы ухудшаете свои проблемы. Значит, что здесь нужно делать? Нужно не думать, выходить замуж или нет, а нужно дальше меняться. Вот сейчас ваша готовность принять травмирующую ситуацию минус 600. Готовность, запас будущего 0. Готовность отдавать минус 300. У вас дети нереальны в таком состоянии. Чтобы родить ребенка, нужно всплеск отдачи. Чтобы отдать, нужно любовь держать. Чтобы держать любовь, нужно принимать травмирующую ситуацию. У вас нет ни того, ни другого, ни третьего. О каком деторождении речь? Значит, вам нужно дать ситуацию травмирующую сначала, чтобы вы научились любить. То есть любовь есть, а все остальное унижено. И вот если вы пройдете, вот тогда можно говорить о чем-то другом. Поэтому любая ситуация решается не на физическом внешнем уровне, вот брак или отсутствие брака, а на внутреннем. Потому что если вы дисгармоничны, ситуация и в том, и в другом случае для вас катастрофа. Любовь не получилась, идет обида на судьбу, затем рак. Или любовь получилась, идет ура, а потом, так сказать, смерть детей, ваша в том числе. То есть вы проигрываете в любом случае, если вы дисгармоничны. Поэтому, в первую очередь, себя. Смотрим, священник нарушает закон. Информация закрывается. Священников сегодня не смотрит. Так. Можно ли рассматривать уменьшение зависимости от свекрови как развитие? Естественно, от свекрови тоже. Как правильно противостоять ее желанию управлять и решать все в семье? Значит, если свекровь, простая истина, если свекровь всем управляет и все решает, там тема воли, желаний присутствует. Раз у вас такая свекровь, значит, вы такая внутри. Дюймовочка снаружи, и внутри вас сидит свекровь. Значит, первое. Если вы внутренне тему желаний закроете, свекрови сверху не позволит вас давить. Забывайте о том, что кроме вас двоих, там еще и свыше кто-то. Поэтому, если вы реально изменитесь, свекровь изменит отношение к вам. Смотрим вас, насколько, что у вас. Материально чисто, духовный более-менее. Уровень гордыни, правда, в 4 раза выше критического даже сейчас. А по теме ревности, желаний, завал. Ну вот и все. Готовность принять травмирующую ситуацию у вас смертельна для свекрови и для вас. Ну вот делайте выводы. Научитесь любить свекровь, божественное время. Никогда не управляйте. В принципе, как сначала нужно что научиться? Никогда не управляйте в мелочах. Уступайте во всех мелочах, но в главном держите свое. Потому что главное часто связано с божественным. Научитесь уступать в мелочах, не обращать на них внимания. Тогда легче будет общаться. Первое. Второе. Научитесь, еще раз, отделять человеческое от божественного. То есть вы принимаете, кто хочет то-то, то, пожалуйста, раз, два, три. В каком-то аспекте, давайте сядем, поговорим, вот этот вопрос нужно решать. Если вы из 100 раз только один решите, но главное, вы будете владеть ситуацией. Проигрывает тот, кто пытается управлять каждую мелочь или постоянно. Выигрывает тот, кто иногда, но в главном решает эту проблему. Вот и все. Но для того, чтобы в главном решать, нужно быть гармоничным. У вас пока гармония не наблюдает. Скажите, пожалуйста, что делать с беспокойством? Ну, беспокойство – это переживание за будущее, это неприятие ситуации. Чем сильнее мы чувствуем, носим в себе чувство любви, тем больше мы видим будущее. А когда мы видим будущее, мы с ним соприкасаемся более реально. А когда мы с ним соприкасаемся, мы уже отрабатываем механизм приятия взаимодействия будущего. И тогда чего нам бояться? Вот сама схема. Поэтому ваше развитие, ощущение, я когда раньше переживал, говорил, там наверху уже все решено, чего не переживал. То есть, вот, так сказать, схема, будущее идет навстречу, оно уже реальность. А если оно реальность, то, ну как можно его не принимать? Это первое. Второе. Будущее реальность, но оно меняется через настоящее. Но через настоящее будущее меняется только на тонком плане. Тонкий план – это выход через любовь на них. Поэтому, если нет любви, то всегда будут проблемы с будущим. Возможно ли энергетическая защита? Откуда берется энергия? Как она влияет на человека? Ну, я с самого начала говорил об энергии. Любая защита энергетическая – это крепкий кокон снаружи, гниение внутри. Самая лучшая защита – это наша гармония со Вселенной. Нас Бог будет защищать. Поэтому нужно в первую очередь уповать на развитие правильно своей души, на накопление любви, на отдачу энергии. Это есть высшая защита, стратегическая. Потому что можно бегать вот так, уворачиваться от камней, которые падают, сказать, просчитывая по астрологическому прогнозу. Так, вот через 2 метра еще один кирпич. А можно просто пойти по другой улице, понимаете? А стоит ли в молитвах произносить имя Иисуса Христа? Дело в том, что Иисус Христос божественное чувствовал как реальность. Вот я не понимал, почему Иисус Христос по-разному. То он себя человеком называет, то, так сказать, Богом, то с Сыном Божьим. Откуда столько моментов? Потом я понял, как вот когда он воспринимает себя как божественное, то есть абсолютную любовь, которая ни от чего не зависит, он о себе говорит в одном плане. Потом ощущение «вот мое тело» и человеческая логика, он говорит о себе в другом плане. То есть здесь как бы несколько уровней моментов. Поэтому смысл обращения Иисуса к Христу – это как раз-то умение сохранить божественный момент распада человеческого. И в этом плане личность Христа, я считаю, она, скажем, те возможности, которые оставлены Христом, они далеко не используемы. Распад христианства об этом говорит. Не потянули, мощь. Поэтому пошло католичество и православие, А одно с уклоном на будущее, принципы и так далее, и одновременно уровень гордыни и осуждения повышается, это православие. Другое с уклоном на прошлое, материальное, уровень обмерщения, плотского желания повышается, это католичество. Но сама то, что говорил Христос, с моей точки зрения, используется только как крохотная часть. Мы как бы будем возвращаться к имени Христа и к его наследию для того, чтобы выжить в ближайшее время. Как вы относитесь к книге «Любовь и беспредельность. Космические знаки добра и зла». Главная роль знака воздействия на структуру мышления и гармонично. Понимаете, вот начнем с чего? Что такое добро и что такое зло? Зло обычно то, что вредит моему телу, а добро это то, что полезно. То есть понятие добра и зла. Сначала нужно определить, что такое добро, что такое зло. Потому что чем больше я стремлюсь к добру, тем больше я ненавижу зло. А добро, как правило, у нас, вот говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена. Почему? Потому что благие намерения — это есть добро, а добро в нашем понимании – это удовлетворение желаний, это здоровье, это жизнь. Вот и все добро. Извините меня. Вот это добро. И есть зло, когда оно ставится выше всего. А желание, человеческая любовь – это добро или зло? Это колоссальное добро, пока мы понимаем, что оно вторично по отношению к любви к Богу. И это есть корень греха, колоссальное зло, если оно становится в угол всего. Поэтому, я думаю, сначала нужно говорить не о воздействии знака, а сначала нужно отнестись с пониманием того, что есть добро и зло, и после этого могут другие вопросы легче решаться. Скажите, почему, когда я начинаю молиться, мне непреодолимо хочется курить? Чем это связано? Не вредно ли это? Курение блокирует, тормозит программу самоуничтожения. Когда человек обращается к Богу, он должен очистить агрессию к любви. То есть должно быть снято все то, что является агрессией к любви. Поэтому из вашего подсознания, чем вы больше молитесь, тем больше из вашего подсознания выплывают моменты недовольства судьбой, вылезают, и тогда появляется программа самоуничтожения. Боли в голове могут быть, и паршивое состояние, и в этом плане, когда начинаете курить, это как-то тормозится, но не решает проблему. Поэтому, когда человек обращается к Богу, он должен сначала через покаяние пройти все свои жизненные моменты, и те ситуации, где он отрекался от любви через уныние, нежелание жить, обида на судьбу, ревность, ненависть, осуждение, он должен их снять. И вот тогда обращение к Богу будет более эффективным. Вот я раньше не понимал рассказы практически у каждого человека, отшельника, монаха, когда он долго сидел вот где-то, уходил из монастыря, в одиночестве молился, потом начинались какие-то там дьявольские ситуации, там нечисть какая-то летала. А потом я понял, когда выходишь на определенные тонкие планы, вот вся твоя грязь, она должна выйти нужно переболеть. Кто-то болеет, у кого-то галлюцинация, у кого-то реально что-то начинает там происходить. Это есть очищение души вот через такие моменты. И если человек идет дальше, сохранение любви, принятием боли, вот, так сказать, этой грязи, которая выходит, тогда все нормально. Если он ее боится, тогда проблема. Вот у меня девочка, я в книжке описывал, там саркома глаза, кажется, была. Она начала тогда молиться, там сложная была ситуация, глаз хотели удалять. Так вот, там из глаза что-то начало вытекать, потом, так сказать, боли, жжение пошло. Я говорю, ни в коем случае ни страха, ни переживаний. Продолжайте молиться, будете, тогда все нормально. Ну и вот год прошел, все, там какие-то моменты, остатки. Я причем позвонила через год на прием. С мамой я не стал говорить, бесполезно. Вот, я сказал, буду говорить только с дочкой. Вот я с ней говорю, говорю, слушай, говорю, ты знаешь, у тебя хорошо. Она говорит, я знаю, я это чувствую. Я говорю, там по детям осталось что-то. Она говорит, да, я чувствую, вот, по детям как бы. То есть все, глаз сохранило, состояние главное, нормально. И я понял, что очень важно смотреть не на глаз, не на свое тело, а на состояние души. Потому что раньше я как-то, мы привыкли определять свой комфорт, посмотрел на себя, как я прекрасно выгляжу. Значит, все нормально. А последние несколько лет посмотрю на себя, думаю, нет, лучше смотреть на состояние своей души. Прогресс определенный. У мужа есть мысли отомстить за причиненную обиду. Как можно этого избежать? Дело в том, что, понимаете, как я объясняю, вот, скажем, мог погибнуть ребенок. Смерть ребенка заменили оскорблением, предательством со стороны другого человека. Кому мстить? Просто, когда не видишь божественной логики, тогда хочешь только в рамках человеческой жизни. И вот мстительность – это как бы желание восстановить человеческую справедливость и человеческую логику с нарушением божественной. Поэтому понятие мстительность – это одно из самых таких патологических моментов агрессии к любви. И это, вот раньше говорили, на все воля Божия, Бог накажет его, если что-то. То есть это признание того, что если человек что-то, так сказать, неправомочное сделал, то у него, так сказать, есть судья. Поэтому в первую очередь, скажем, нужно понять, что вот этот поступок, может быть, спас от кого-то из близких от смерти. И тогда уже будет несколько другое отношение к этой ситуации. То есть сначала изменить отношение к самой ситуации, тогда, может быть, и желание мстить пропадет. Никак не могу избавиться от чувства, которое находит на меня во время разговора с людьми. То ли страха, то ли стыда, вины. Не хватит сил преодолеть его. Что мне понять, осознать? Что это за чувство? Вот как раз страх в отношениях – это и зацепка за желание, за отношения. Боязнь обидеть, чувство вины – это также зависимость от отношений. Поэтому я, так сказать, пациентам говорю, не бойтесь идти на боль. Идите, так сказать, не бойтесь в отношениях испытать боль, унижение, обиду. А без боли невозможно развитие. Поэтому если вы боли боитесь, или страх, или, так сказать, неловкость, то это отсутствие развития. Это надо преодолевать. Нужно идти на боль, нужно привыкать. Сначала мы привыкаем к боли физической. Вот и родители объясняют, говорят, можно бить детей или нет? Я говорю, вы не обратили внимания, иногда дети сами напрашиваются, чтобы их поколотить. Почему? Потому что ему нужно преодоление боли, с любовью. Если он на улице побьет, любви не будет, а, скажите, родная мама, папа там колотить-то будет с любовью. Ребенок напрашивается, ну и поколотите, ничего страшного. Так вот, не надо бояться боли. Нужно уметь ее преодолевать. Первое. Второе. Чувство вины. Вина – это зависимость. Поэтому, скажем так, на поверхностном уровне без чувства вины, ответственности невозможно развитие общества. Но на внутреннем уровне чувства вины – это зависимость, и очень мощная, и оно опасно. Поэтому, когда человек внутренне повышенно винит себя, повышенно стеснительный, тут же находятся те, кто это использует и начинает на нем есть. Так что, еще раз хочу подчеркнуть, мы божественны внутри и человечны снаружи. Мы всегда работаем в двух логиках. Но сначала идет божественное, а потом человеческое. Мы жених и невеста, но уже более 2 лет не можем пожениться. Хотя детей на бал выкидыш. Но дело в том, что вот как раз эта тема. Вот давайте просто по главным параметрам. Значит, что у жениха? Готовность принять травмирующую ситуацию – минус 700. Запас будущего – минус 100. готовность отдавать минус 100. Запас будущего минус 100 – это очень неважно. Это или бесплодие, или смерть, или болезнь. Что у невесты? Готовность принять травмирующую ситуацию на плюсе нестабильна. Запас будущего плюс 200, готовность отдавать плюс 300. Ого. Ну вот, вот женщины, все-таки они существа интуитивные, и если к ней правильно относиться, то очень быстро женщина прогресс делает. Она как быстро заваливается, так и быстро развивается. Мужик, он более такой тугодум. Но уж если он тоже набрал направление, то он идет в нем. Так вот, налицо улучшение у виновника торжества, то есть у невесты. Значит, скоро и у жениха так можно. Но пока еще прошлое можно смотреть, пока свежий процесс. Что у жениха было на сегодняшнее утро? Смерть в поле. Смерть в поле, причем что-то весь низ закрыт от поясницы ниже. Это вероятно ли катастрофа или что-то такое? Что сейчас у жениха? Легкие, неважно, и мочеполовая. Это уже связано с детьми. Вот уже даже детки стали приоткрываться. Значит, посмотрим, как жених относился к невесте, кстати. О, трехкратное пожелание смерти в тему желаний. А внешне унижал себя, пытался лебезить. Самый худший вариант. Внутренняя агрессия, а внешняя добродушие. Наоборот, наоборот. И тогда невесте будет лучше, жениху. Извините за нескромный вопрос. С чем связано отсутствие оргазма у женщин? Ну, мы же как бы на приеме почти, так что вопрос нормальный. Дело в том, что оргазм – это вспышка чувственности, радости. Как бы оргазм – это квинтэссенция. Вот есть понятие самадхи, просветления, есть понятие оргазм. Вот, два полюса. Одно – это ощущение вспышки любви к Богу, а другое – это вспышка любви человеческой. Вот оргазм – это квинтэссенция человеческой любви. Так вот, если вы зацеплены за желание, то оргазм может вас пристегнуть так к этому моменту, что получается катастрофа. В первую очередь это бьет по потомкам. Поэтому очень часто что происходит? Почему всегда религия была, если где-то мужчине позволялось момент, так сказать, желаний, то женщины всегда гораздо более жестко запрещали моменты прелюбодеяния и измены. Потому что мужчина больше нацелен на волю, интеллект, способности, то есть на духовный момент. Его зависимость от желания, от первого греха меньше. Почему Ева согрешила? Потому что именно женщина больше сконцентрирована на чем? На продолжении жизни, значит, на желаниях. Поэтому если женщина попустительствует желанием, то тогда это идет вырождение рода. И часто получалось как? Я смотрел, я еще раньше ничего не понимал, но если женщина как бы слишком любвеобильная, у нее много любовников, у нее проблемы с детьми. Почему? Потому что муж интуитивно, поведение мужа работает на спасение детей. Если он будет давать оргазм жене, то значит она будет, так сказать, усиливать концентрацию на желаниях, вампирить начнет мужа, детей, дети будут погибать или будут мало жизнеспособными, ну, так сказать, с минимальным, так сказать, вариантом развития. Значит, муж интуитивно, так сказать, блокирует возможность давать жене чувственное счастье. Она идет на сторону, любовнику плевать на ее детей, он ей дает оргазм, потом, так сказать, дети болеют, умирают. Вот вся схема. Поэтому, если у вас нет оргазма, это означает, что ваша глубинная зависимость от желания весьма сильная, и здесь нужно работать в этом плане. Или, может быть, у вас, так сказать, если есть дети, один из детей, так сказать, на уровне смертельном, и чтобы спасти ему жизнь, вам блокирует чувственность. Так что работы у вас много. Объясните, пожалуйста, почему ваше поле служит катализатором? У вас ускорены все процессы. Есть ли еще такие люди? Но у меня процессы, ну как ускорены? Вообще бывали моменты, нет. Вообще-то у меня процессы нормальные. Ускорены у тех, кто со мной общается. И то не во всех, конечно, моментах. Но ведь я же говорил, у меня идет работа с различными ситуациями зародышевыми. Поэтому у меня идет огромное просчитывание и проживание ситуаций на тонком плане, когда они еще не появились. Я их проживаю так, как будто они уже раскрылись. Поэтому я, скажем, за короткое время проживаю огромный масштаб. Время у меня прессуется. Поэтому, соответственно, идет ускорение. Ну и те, кто со мной контактирует, у них также идет это ускорение. Это хорошо, если человек правильно ориентирован, и весьма неважно, если вот как-то мне говорят, что-то у тебя вокруг тебя люди так иногда быстро, так сказать, деградируют. Тут с тобой, наверное, что-то. Я говорю, потому что я же не лечу, а только ускоряю. А все остальное – это их проблемы. Была у вас на приеме в феврале 2001 года. Вы меня похвалили, а проблемы до сих пор те же. Что я делаю не так? Я редко вообще кого-то хвалю, вот видите, зря. Так, что сейчас у вас? Готовность принять травмирующую ситуацию – минус 100. Запас будущего – 0. Готовность отдавать – минус 1000. Все сводится к готовности отдавать. Потребительское отношение к системе, скорее всего, было. Вот как раз то, что я говорил, что направление человека гораздо важнее его параметров. Значит, что вам мешает? Дети, внуки, правнуки, унижение людей за кумисство желаний. То есть, тема потребительства, тема концентрации на желаниях взять, а не отдать, у вас по потомкам сильно сидит. Из-за этого ваши возможности в изменении развития уменьшены. Так, вот эти записочки я буду читать завтра. Завтра, я думаю, теории загружать не буду особо всех. Начнем с практики. Значит, песни, анекдоты, юмор и ответы на вопросы. Ну, большое спасибо, что вы меня выслушали. Надеюсь, сегодня вас не подвел.